Параматма есть изначальный источник всех чувств, хотя она сама не имеет чувств. Она не имеет привязанности, хотя и поддерживает существование всех живых существ. Она выходит за пределы гун материальной природы, но в то же время повелевает. Параматма есть изначальный источник всех чувств, хотя она сама не имеет чувств. Она не имеет привязанности, хотя и поддерживает существование всех живых существ. Она выходит за пределы гун материальной природы, но в то же время повелевает ими. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Всевышний, хотя и является источником всех чувств, присущих живым существам, сам не имеет таких материальных чувств. На самом деле, индивидуальные души обладают духовными чувствами, но в обусловленной жизни эти чувства покрыты материальными элементами, и потому их деятельность проявляется через материю. Чувства Всевышнего Господа не покрыты материальными. Его чувства трансцендентальны и потому называются ниргуна. Гуна означает качество материальной природы, но его чувства не имеют такого материального покрытия. Необходимо понять, что его чувства отличаются от наших. Хотя он и является источником нашей чувственной деятельности, он обладает своими трансцендентальными чувствами, которых не может коснуться скверна. Это очень хорошо объясняется в Шритошваре Упанишаде. Апани паду джавано грахитаха. Верховная Божественная Личность не имеет рук, оскверненных материальной природой, но руки у него есть, и он принимает все, что предлагается ему в жертву. В этом разница между обусловленными душами и параматмой. У него нет материальных глаз, но глаза у него есть, иначе как бы он мог видеть? Он видит все, прошлое, настоящее и будущее. Он обитает в сердце живого существа и знает, что мы совершили в прошлом, что делаем в настоящем и что ожидает нас в будущем. Это также подтверждается в Бхагавад-гите. Он знает все, но никто не знает его. Говорится, что у Всевышнего Господа нет ног, подобных нашим, и тем не менее, он может путешествовать в пространстве, ибо у него есть ноги, обладающие духовной природой. Иными словами, Господь не безличен, у него есть глаза, ноги, руки и все остальное. И так как мы являемся неотъемлемыми частичками Всевышнего Господа, у нас тоже есть все это. Однако его руки, ноги, глаза и чувства не осквернены материальной природой. Бхагавад-гита дает также подтверждение тому, что когда Господь нисходит, то Он появляется в своей истинной форме, благодаря своей внутренней силе. Он не осквернен материальной энергией, ибо Он – властелин материальной энергии. В ведической литературе мы можем найти свидетельство тому, что Его воплощение духовно. Он обладает вечной формой, именуемой Сачит-Ананда-Виграха. Он исполнен всех божественных качеств. Он – обладатель всех богатств и всей энергии. Он – самый умный, и он обладает всем знанием. Это некоторые из черт Верховной Божественной Личности. Он поддерживает существование всех живых существ и является свидетелем всякой деятельности. Насколько мы можем заключить из ведической литературы, Всевышний Господь всегда трансцендентален. Несмотря на то, что мы не видим Его голову, лицо, руки и ноги, Он обладает ими. И когда мы поднимаемся на трансцендентальный уровень, то будем в состоянии увидеть образ Господа. Лишь потому, что наши чувства осквернены материальной природой, мы не способны видеть Его формы. Поэтому имперсоналисты, все еще находящиеся под воздействием материального, не способны постичь Божественную Личность. Sarvendriya gunabhasam sarvendriya virajitam asaktam sarva brichayva nirgunam gunam bhoktrecha. Параматма есть изначальный источник всех чувств, хотя она сама не имеет чувств. Она не имеет привязанности, хотя и поддерживает существование всех живых существ. Она выходит за пределы гун материальной природы, но в то же время повелевает ими. Омагиантимиранхасья гаранджанашалакрия чакшурунмеритам яйна трайшмай шри гуруве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свамити намине анахата прая сана прабху падасья туштае санкиртана правритартам яте гуруве намаха Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Итак, Кришна продолжает объяснять Арджуне положение параматмы и положение живых существ. В чем же различие и единственное проявление этих природ? Поэтому глава так и называется: природа, наслаждающаяся и сознание. Три составные. Чтобы наслаждаться, нужно понять природу страдания или природу наслаждения. Точно так же, чтобы от чего-то освободиться, нужно понять природу освобождения и природу того, от чего мы освобождаемся и как это сделать. И сознание. Чтобы осознать что-то, нужно знать природу сознания. Очень часто Шрила Прабхупада говорит об этих качествах пракриты, то есть материалистов, которые думают, что обладают сознанием Кришны. То есть можно думать, что это сознание. Но если мы не знаем природы сознания, мы постоянно можем быть в заблуждении, думать, что мы осознаем что-то. На самом деле мы можем просто через материальные чувства воспринимать какие-то аспекты той или иной действительности или той или иной реальности. Или искаженное восприятие у нас может быть. И мы можем думать, что это и есть проявление сознания. Но вы наверняка замечали, что в каких-то ситуациях можно сразу увидеть, что ты ничего не осознаешь вообще на самом деле. Бесполезен, ноль. То есть что ты делал, вроде тебе такое было впечатление, что ты что-то осознаешь, но какая-то ситуация может настать, как ты тут же видишь, что ты ничего вообще из себя не значишь. И все, даже все твои аскезы, все твое повторение джапа, какие-то регулирующие принципы, что-то, вся садхана вдруг оказывается бесполезна, ты вообще ничего не достиг. Но ты все время думал, что ты что-то тут осознаешь, сидишь. О, ты уже стал думать, и это сознание Кришны. Я осознаю Бога. Почему? Потому что человек не разобрался, что есть природа наслаждающаяся и что есть сознание. Кто является, повелевает, как устроена природа, кто повелевает природой, кто пронизывает все, кто управляет всем, кто на самом деле наслаждающийся и что такое сознание. Что же такое сознание? Или все три аспекта, заключенные в одном. Природа, сознание. Как через сознание можно наслаждаться, и наслаждается ли живое существо через сознание, и каково качество этого сознания. Что же является сознанием? Итак, Шрила Прабхупада в этих комментариях объясняет, какова же природа, или какого качества параматмы, и как действует параматма, как действует Кришна. У Кришны есть разные качества. Сколько описывается качеств Кришны? 64. Итак, Кришна там описывается, что он всеблагой, там такой великий оратор, искусный дипломат, поэт, там, ну, у него столько качеств. Верховный наслаждающийся, верховный контролирующий и все остальное. И до тех пор, пока живое существо не осознает этих вещей, что значит осознавать? Вот мы все время говорим, да, мы знаем. Но осознаем ли мы? На самом деле это сознание Кришны или это просто информированность о чем-то? Как вы думаете, почему люди через год полностью так-то тухнут. Нет, не деградация. Они просто начинают понимать, что они ничего не осознают. И у них возникает впечатление, что им бесполезно что-либо осознать. Но ум, пока они еще не поняли, не разобрались, не в природе сознания, а пока они начинают убеждаться, что на самом деле они ни черта не осознали. Столько много они слышали, столько, и все это на информации, на новой информации, им кажется, что они осознают Кришну. Они все делали для Кришны, они баки там чистят первое время, или первый год что-то делают, такие все вдохновленные, энтузиастичные. И они уверены на 100%, что они в сознании Кришны находятся. Но почему же это так сознание быстро так исчезает? И они начинают желать каких-то утех там разных и все остальное. Опять возвращается все то же самое. Почему? Они начинают страдать. Как вы думаете? Почему? Они ложно, у них были ложные представления о природе сознания. Они не знают ничего, что значит сознавать Бога. Они ничего не знают. У них были просто ложные умственные спекуляции, на которых они построили свой духовный прогресс или свой такой мнимый прогресс или свою мнимую духовную жизнь. Это и есть пракрита. Вот с чего я начал лекцию. Пракрита, материалист. Поэтому Прабхупада в конце описывает, что имперсоналисты, они еще находятся под влиянием материи, поэтому они не могут понять деятельности или осознать Кришну. Почему они не могут? Имперсоналисты, они же вырвались. Они вырвались. Сандини. Они вечности, аспект вечности достигают. Почему же они все-таки остаются? Конечно. Просто быть освобожденным, это не значит достигнуть своего природы. Какова природа живого существа? Ну какова природа? Ананда. По природе живое существо описывается какое? Вечное. Да? Природа вечна. А наслаждается, когда оно? Или как наслаждается? А как оно может насладиться? Вот этот вопрос от Игнаты. Через сознание. И через какое сознание? Сознание Кришны. Значит, знание нужно. Итак, природа, наслаждающаяся, и сознание. А первое, как на вот перед этим глава, как называлась? 12 глава, как называлась? Преданное служение. То есть оно должно знать, что преданным служением можно развить это сознание, через которое можно получить. Наслаждаться можно только через сознание Кришны. Через сознание Кришны. Просто осознать вечность свою, это еще не значит полностью реализовать этот аспект. А раз полностью не реализован, поскольку там есть какая-то нереализация, то туда что? Почему он говорит, что они не свободны от материи, имперсоналисты? Ну как вы думаете? Почему же он присутствует? О чем? О духовной жизни, о своем духовном положении. Ложное представление. Так почему же, получая это освобождение, говорится, что имперсоналист, он возвращается обратно? Значит, почему у нас такие проблемы возникают потом? Так энтузиастично он добивается этого освобождения, все, попадает в это освобождение и разочаровывается в нем, и возвращается назад. И Прабхупада называет это же не по отношению. Когда мы говорим «Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нервишеша Шуньявади Пащатья Деша Тарине», почему образовывает это пустота? Пустота чего? Вот вечность есть, а дальше пусто все. Да. Значит, это живое существо возвращается на место своих этих проблем. Что происходит? Вот почему Прабхупада говорит, собака возвращается на место своей блевотины. Он именно поэтому это выражение применяет. Собака, она возвращается на место своей блевотины. Значит, в преданном служении может произойти то же самое. Человек какие-то ложные представления себе надумал, выдумал себе, как что здесь духовная жизнь, как она должна находиться. Вот видите, очень многие приходят и начинают выдумывать себе. Они начинают выдумывать. Вот. Они прочитают книги, но поскольку ничего не поняли, они говорят, преданные должны себя вести вот так. Это их такое заключение. Вот так он должен себя вести. И если он не будет себя вести так, как я хочу, то я буду разочарован в том, что я вижу эту личность. Здесь должны вот так делать. Вот так по отношению ко мне должны относиться. Вот так со мной общаться должны. Это называется ложные представления. И пока человек еще думает, что так может произойти, он что? Вдохновлен. Он вдохновлен только до тех пор, пока он еще надеется, что будет так, как он имел в виду, как он представлял здесь все. Вы понимаете, да, в чем суть-то? И он до той секунды будет служить, пока он точно не убедится, что все, что он думал, совершенно не так. И вот в этот момент, когда он убедится вот так, все абсолютно не так, он начинает думать, Прабхупада пишет в Бхагавад-гите, когда неофит видит крушение, то есть он приходит в духовную жизнь и вместо духовных отношений ищет материальные отношения, то постепенно он приходит к такому моменту, он начинает видеть крушение своих планов и своих надежд. И в этот момент у него возникает мысль в голове, какая? Что я здесь делаю? Что я здесь делаю? Здесь все не так служат, как я хочу. Здесь вообще не так все действует, как я хочу, как я ожидал. Это и есть ложные представления. Вот почему энтузиазм падает. Я хочу инициацию! Я хочу инициацию! Потому что почему они так хотят инициацию? У них ложные? А какие ложные? Что значит ложные? Вот есть истинное и есть ложное положение живого существа. Истинное положение какое? Духовное. А ложное? Материал. Значит, тогда ложные представления. Это что значит? Какие представления? Значит, у имперсоналиста есть представление, что смыслом и целью жизни является что? Освобождение. Безличностное. Значит, эти представления какие? Материальные. Они ложные. Они материальные. Вот почему он говорит, они не свободны. Значит, вот это, что происходит, как называется? Ну-ка подумайте. Материализм и имперсонализм в преданном служении. Нервишеша шуньявада пащатья дешатарины. Там пусто, там нету никакого знания, нету никакого сознания, нет никакой преданности. Там лишь что? Одна пракрита. Одни материалистические представления о себе, о своей духовной жизни, о своем сознании, обо всем. Почему? Почему Кришна говорит? Сарват карман бариджа. Оставь сети. Выкинь ты все это из головы. И просто прими мои представления. Прими мои указания. Прими мое видение. Как говорится? Кришна наделил видением Арджуну, и Арджуна увидел. И здесь Прабхупада описывает. Когда мы очищаемся от ложных представлений, мы начинаем что? Видеть кого? Кришну. А что же такое ложное видение? Материальное видение. И когда мы приходим сюда и пытаемся что-то здесь увидеть в силу своих материальных представлений, как должны выглядеть люди, как должен выглядеть духовный учитель, каковы взаимоотношения должны быть между преданными, каков должен быть процесс преданного служения. Мы читаем эту книгу, мы можем, да, мы скажем, но мы читаем какими глазами и каким сознанием это все? Материальным. Поэтому пракрита, которая не развивает качества вот эти, правильно не действует, в итоге это естественно, то есть запомните, это естественно и стопроцентный вам вариант, что у вас исчезнет вкус. 100% у вас вы разочаруетесь, и 100%, если вы даже останетесь удерживаться в преданном служении, вы захотите в итоге что? Нет, не уйти. Захотите что? Наслаждаться, да. Вы захотите материальной награды. Вы начнете желать материальной награды. Почему? Почему это происходит? Как правило. Почему здесь вот слово такое? Асактам сарва бриччайва. Асакта. Что же такое? У них есть еще привязанности. Привязанности существуют. Из-за этих привязанностей что происходит? Ложные представления. Ложные представления, потому что столько много привязанностей. Поэтому человек смотрит на все, что происходит, с позиции чего? Своих привязанностей. Он говорит, вот так ко мне должны относиться. Почему он знает, как к нему должны относиться? Нет. Как? Почему? Ты спишь что? Что говоришь во сне? По своим меркам. По своим меркам? По каким меркам? А что, откуда они сложились эти свои представления? Ну откуда они сложились эти представления? Что? Общаемся с кем? С кем же мы общаемся? Тхуру, тебя вызывают, да? Да. С кем же мы общаемся? Что, откуда эти привязанности? Саня, откуда эти привязанности? Ну, с кармической жизни, но почему они возникают, эти привязанности? Значит, почему человек не испытывает вкуса? Почему с ним происходит это? Почему он думает, что его никто не контролирует? Почему он не верит, что Кришна в сердце знает все, что он планирует, знает все абсолютно? Все абсолютно знает. Знает прошлое, настоящее и будущее. Почему человек не верит? И вы знаете об этом, что Кришна находится в сердце? А вы осознаете это, мадам? Судя по вашему поведению, вообще не осознаете этого. Но почему же? Значит, в итоге, когда ты увидишь результат этого обмана, что произойдет? Раз ты не осознаешь, что это так, ты будешь считать, что это что? Что мы будем считать? Ложь. Нет. Мы будем считать, что это не справедливо. С нами поступили несправедливо. Вот почему мы так, когда нас кто-то наедет, что с нами происходит? Мы считаем же все, что это несправедливо. Кто-то на нас наехал, кто-то у нас что-то украл, кто-то нас обозвал, не так к нам отнесся. Мы считаем, что он не имеет права так к нам относиться. Несправедливо по отношению к нам поступил кто-то. Почему? Ну-ка подумайте. Исходя из философии законов Кришны, может существовать несправедливость по отношению к живому существу? Хоть какая-то, хотя бы миллиграмм этой несправедливости. А? Не может. Может? Не может. Не может. А почему же тогда мы так воспринимаем, что это все несправедливо? Не должен был так человек себя вести по отношению там. Вот мы должны вот это иметь, а почему-то мы не имеем. Все, в итоге все раз несправедливо, как мы можем вдохновиться? Когда мы видим в преданном служении одну несправедливость, что какой-то дурак получает положение, что какой-то негодяй нами управляет, что кто-то еще там что-то еще. Все несправедливо. Как ты можешь вдохновиться на служение Кришне? И постепенно, со временем, когда проходит год или два, они еще энтузиастичны, потому что они думают, что сейчас к ним, по отношению к ним справедливость какая-то будет. Они будут так не действовать неправильно, но справедливость восторжествует. И как вы думаете, справедливость восторжествует? Да, она и торжествует, но не такая. Она настоящая, истинная справедливость, а не какая? Не ложная. Вот почему живое существо, оно сразу потеряется. Он говорит, как же так, я же ожидал совсем одного, а тут несправедливо. Несправедливо? Что мне там в рот затыкают? Несправедливо? Кто этот Кришна? И это все из-за этого. Какой при чем здесь Кришна? Нет связи здесь с Кришной. Вот этот человек, он мне нанес оскорбление. Так думает живое существо. Однако Бхагаватам говорит, что даже что? Травинка не шелохнется без воли Кришны. Не то чтобы что-то произошло с нами. Тот, кто не делает зла, не подвержен злу. Тот, кто сам не затыкал никому глотку, никогда ему глотку никто затыкать не станет. Тот, кто сам этого не делал никогда, никогда к нему это не вернется. Никогда. Даже Христос говорил. Не лжесвидетельствуйте. Ибо что? Смотрите, они говорят, нету закона кармы в Библии. Не судите, ибо. Не клевещите, ибо. А клеветами будете. Все возвращается. Как же мы можем сказать, что что-то с нами происходит несправедливо, если, говорится, Кришна санкционирует все это? Поэтому говорится, что если Кришна хочет кого-то защитить, никто не сможет причинить беспокойство этому человеку. И если Кришна хочет кого-то наказать, кто сможет защитить? Когда он в итоге всем этим управляет, какая может быть несправедливость или справедливость? Когда Кришна говорит, нет истины выше, чем я. Я есть истина. Из всех видов наказаний, кто я? Или как он там говорит, из всех видов подавление беззакония, я кто? Наказание. Из всех видов подавления, беззакония, я наказание. Что значит беззаконие? Как мы можем говорить, что что-то не так? Вы считаете, что мы действуем полностью, 100% по законам Кришны? Даже здесь. Я уж не говорю за воротами. Что значит предаться Кришне? Что такое предаться? Исполнить волю. Это, по крайней мере, даже не то, что исполнить волю. А что значит? Вот мой сын, он порой не исполняет мою волю. Да. Но я знаю, что он от меня зависит полностью. Почему? Вот сейчас маленького человечка, ну-ка нельзя, он все равно это делает. Он же все равно это делает. Вот Бхактивинода Махарадж пример дал, как сидит на коленях, пинать начинает. Ему все прощается. Он прибежище, да, потому что он прибежище нашел, даже если он не действует под этим законом. По крайней мере, он полностью зависим от этой личности. Он полностью зависим от этой, от этого. Так? Поэтому Кришна его что? Защищает, прощает ему и все остальное. Кто помнит этот пример вот, Бхактивинода Махараджа? Вы хотя бы его поняли, этот пример? А что значит быть прибежищем? Находиться в этом помещении и жить там где-то? А? Вот как этого ребенка, вот представь, маленького ребенка, раз, снять и иди сюда. Да он такой скандал устроит, он, и он это будет естественно. Он не может существовать без этого объекта. Он привязан к нему. Даже когда он там дергается что-то, он так привязан к нему. Он полностью зависим. Кто его накормит, кто его оденет, кто его обует, кто его защитит, кто вообще? Он полностью, ребенок полностью, в полной, стопроцентной зависимости от матери находится. Так ведь? И даже когда он капризничает и все, мать ему все прощает. Почему мать ему все прощает? Потому что он в полной зависимости. Она говорит, он же зависит от меня. Ну ладно, что-то он там мне сделает. Треть ему и все. И все равно она его любит, она его никому не отдаст, она его будет защищать. Она в горло любому перегрызет. Потому что он полностью зависит от нее. И она это знает. И даже если он не слушается, она просто берет его за руку и помещает туда, где правильно. Так? Значит, преданный может вроде бы и не соблюдать что-то, что-то и как-то неправильно себя вести. Но если он полностью, вся его жизнь зависит только от преданного служения, только от того, что только отсюда, и больше никак. Почему Прабхупада пишет, вот книга эта Прабхупада со Сварупа Махарадж пишет, где Прабхупада рассказывал, как он говорит, Кришна, я марионетка в твоих руках, делай со мной что хочешь. Что такое марионетка? Он говорит, я марионетка в твоих руках. То есть бери и делай то, что тебе надо. Ну, я все. Я тебе полностью предаюсь. Поэтому Кришна берет и помещает живое существо в какие-то. Он берет сам. Ребенок, может, не хочет сейчас спать, но мать что говорит? Треть его покупки. Ну-ка спать. И он вынужден ей подчиниться. Он вынужден? Так или нет? И если мать уйдет сейчас от ребенка, что ребенок? Он говорит, хорошо, я буду тебя слушаться. Он плачет. Я буду тебя слушаться. Только не уходи. Он обещает с первого раза слушаться. И некоторое время он слушается с первого раза. Потом забывает и опять. Но факт, что он зависит полностью. Так и человек, так и преданный. Он может быть вдруг что-то там не так сделал, но Кришна ему все это прощает. Почему? Что вся его жизнь безраздельно связана с Кришной. Вот почему говорится, одно из оскорблений святого имени это что? Поносить тех, кто посвятил всю свою жизнь распространению славы святого имени и знания о преданном служении. Даже если эта личность каким-то неправильным образом с виду себя повела, так же, как этот ребенок сейчас с матерью. Но мы не можем думать, что он в таком же положении, как мы можем находиться. Его жизнь, вся его жизнь полностью посвящена этому, и все здесь только у него. Поэтому Кришна ему прощает. И мы можем все время думать, почему Кришна так это лично? Потому что он полностью безраздельно предан Кришне. И даже когда он не хочет что-то делать, Кришна берет и помещает его. Но Кришна, почему Кришна берет и помещает его? А? Потому что если даже Кришна ему предлагает, хорошо, я тебя не буду. Он плачет, он говорит, нет, Кришна, давай, я готов. Ему, может быть, даже еще и нравится, чтобы Кришна его сам помещал. Знаете, дети иногда любят, чтобы дали им ремня. Они иногда просят, дайте нам ремня. Им нравится, когда кто-то о них заботится. Дети любят, они ревнуют. Так и преданный. Он ревностно относится к своему служению. Вы знаете об этом? Вы знаете, да? Ревностно относится к своему служению. Он хочет его делать. Поэтому Прабхупада говорит, когда Кришна говорит, кто бы вот это... Они говорят, мы не хотим, ты давай. Не, а что я-то? Давай, Федька. А вот Федька тут. Вы думаете так, да? Что такое ревностно относиться? Печатать на Бенгалии, это значит ревностно относиться. Знаете же, да, вся эта история? Это ревностно относиться. Много ли было таких, которые так ревностно относились? Тогда он спросил. Эх, найти бы человека, который бы печатал на машинке на Бенгале. Так ревностно. Он никому не хотел, чтобы кто-то это сделал. Вишнупад. Он сам не умел этого делать, но он не хотел. Он думал, я, значит, сделаю. Так живое существо. Это духовный статус. Это сознание. Этот человек осознает эти вещи. Поэтому так же и преданные. Кто пойдет на кухню? Они говорят, о-о-о! Субхадрика. Но она идет. Но у нее тоже нет ревностного. Почему? Потому что нет такого сознания. Можем думать, что так. Но сознания нету. Ревностно хвататься за служение. Я хочу это сделать. А что значит я хочу это сделать? Как вы думаете? Потом говорит, я буду печатать на Бенгале. Я буду. Как он? Напечатать? Стал печатать на Бенгале в тот назначенный срок, когда это нужно было. Это и есть осознание Кришны. А что же осознал он? Почему он сделал так для Кришны, для духовного учителя? А? Это глубина осознания. Так в чем же? Почему он так стремится сделать? Доказать что доказать? Он ничего не хотел доказать. Как вы думаете, почему некоторые живые существа приходят в материальный мир по своему желанию? Они хотят, думаете, доказать? А? Что? Вот как они хотят? Да, они хотят удовлетворить в большей степени. Они ищут каждую возможность, чтобы удовлетворить, и неважно какое. Если это удовлетворит, да, Кришну? Они готовы это тут же делать. Это есть чистые преданные. Это есть чистые преданные. Поэтому человек может не выглядеть никак, то вот там какие-то у него качества. Вот какое качество у него есть. И человек скажет, да, это чистый преданный. Он ревностно относится к этому. Как только какая-то возможность есть удовлетворить, он тут же хватается, он стремится опередить всех. Пока никто не сказал, что я. Но это не какой-то стремление. Кто громче крикнет, и кто быстрее крикнет. Нет, он еще делает так. И делает так это, как необходимо. Чтобы удовлетворить, не просто сделать. Иногда человек же делает, да? Вот, чем бы вы хотели, чтобы я занималась? Санкиртами. Ну как вы думаете? Вы удовлетворяете заниматься? Ну как вы думаете? Это и называется у вас ложные представления. У вас ложное представление о том, что значит удовлетворить или заниматься. Это ложное представление. Как вы думаете, когда нам кто-то говорит, что я бы хотел, чтобы вы распространяли книги, это что значит? Одна маха книжка каждый день? Или одна газета? Нет? Вот Бхактибай Махарадж мне говорит, это не санкиртанщики, какой смысл? Они весь день ходят одну книгу распространять. Значит, они здесь бы больше еще сделали. Досок напилили что-то здесь, полы вымыли, они бы здесь более эффективнее прослужили, чем они ходят одну книжку распространяют. Это не санкиртан. И кто слышал этот диалог? Вот Субхадрика, ты слышал же, да? Он прямо это говорил. Это не санкиртана. Они могут, значит, что-то другое делать. Но они говорят, это он тебе же объяснял, да, при мне, вот я откуда это помню. И он говорит, но они думают, вот духовный учитель любит, когда его книги распространяет, его это удовлетворяет. Но он говорит, духовный учитель не имеет в виду, что вы одну книжку распространяете весь день, ходите, и это его удовлетворяет. Нет. Когда он говорит, а меня удовлетворяет распространение книг, значит, вы это делаете как? Значит, не просто энтузиазм, а удовлетворяете этим распространением. То есть какое-то количество должно быть, которое удовлетворяет, а не просто сам факт этого. Вы понимаете, да? Не просто сам факт, а какой-то объем. Какой-то объем. Вы не исполняете это как вынужденную какую-то деятельность. Что значит удовлетворить? Вот вы, помните, я вот говорю, вот, принеси, пожалуйста, стакан воды. И кто-то приходит, и так. Мы можем быть неудовлетворены такой подачей этого. Можем быть очень неудовлетворены. Кто-то говорит, кто будет готовить мне? Я! И приготовил там что-то такое. Но зато такой гордый. Я готовил. Либо не доварил, либо все сжег, но он зато доволен. Он говорит, я же сделал это. Будь доволен. Я же делаю это. Будь доволен. И вот вы смотрите, как у преданных бывает внутри, так сказать, такое впечатление, да? Я же хожу на санкиртану. Вот, например, я же стираю. Там все грязное все после этой стирки. Я же хожу на санкиртану, почти ничего нету. Я же это делаю, я же повторяю святое имя. Ты его хоть повторяешь? Как ты это делаешь? Как ты распространяешь книги? Как ты готовишь? Как ты моешь балы? Вот в чем вопрос. Удовлетворить это значит как сделать? А? Качественно? Как качественно? Когда как ты думаешь качественно? А? Вот это и называется. Вот почему они полностью разочаровываются. Вот почему они не получают милости духовного учителя. Но им кажется, что они его удовлетворяют. Формально. Нет. Как ты это делаешь? Я помню, один человек 100 лекций прочитал. Ни один человек не привлекся. Вообще ни один. Не пришел и не привлекся. Качество. Как мы это делаем? Что значит удовлетворить? Это не просто на одном уровне удовлетворить, это значит что-то хотя бы формально. Скажи «а». И так дальше, и так дальше, и так дальше. Когда Кришна, находясь в сердце живого существа, видит, что это все формально, какое это удовлетворение? А человек себе надумал там что-то и говорит «я удовлетворяю». И он, естественно, не получает благословения. Поэтому Кришна говорит, насколько предается мне человек, настолько я его вознаграждаю. Именно настолько же. Вот и посмотрите, насколько вы предались. Посмотрите. Прабхупада говорит, а что голову ломать и всех спрашивать, как я продвинулся или не продвинулся? Вы можете сами определить, Прабхупада говорит. Уменьшился ли у вас вкус к чувственным наслаждениям и увеличился ли вкус к воспеванию святого имени? И к совершению служения, то есть к исполнению указаний духовного учителя. Уменьшился ли вкус действовать независимо и увеличился ли вкус к зависимой деятельности? Все так просто. Сам человек может определить. Вот она и продвинутость. Зачем кого-то ходить и спрашивать? Вы можете сами это определить. И что вы находите там? А почему? Почему кто-то находит, что вкус больше стал и меньше стало желание материальное? Почему кто-то находит это, реально находит в себе? А кто-то говорит, почему? И постоянно на грани падения, так сказать, находится. И постоянно говорит, а то упаду. Лучше дайте мне это, а то упаду. Лучше дайте мне инициацию, а то вот-вот упаду. Лучше дайте мне это, а то вот-вот. И постоянно ходит и говорит, и убеждает, что я упаду. Потом ему все дают, и он все равно в итоге падает. Вот с тем, что ему дали, он вместе с ними падает. Под грузом того, что ему дали. Это, в этой главе как раз это объясняется. Природа, наслаждающаяся сознанием. Что человек должен узнать, что же на самом деле такое сознание, что такое прогресс, что такое. И свои представления изменить. Что значит изменить? Кришна говорит, таково мое мнение. В радости и в горе, в счастье и не в счастье, в чести и в бесчестии. А мы как? В радости такие все. А когда проблемы? Все, мы отказываемся исполнять свой долг. Я ухожу со сцены. Актриса. Или я ухожу все. Вешаться. Тело менять пошел. Что же мне? Тело менять. И Параматма может санкционировать это. Человек ничего сам сделать не может, даже тело поменять, даже повеситься он сам не может. Чтобы даже повеситься, нужна санкция Кришны. Чтобы повеситься даже, нужна санкция. Вы знаете, очень много людей хотят повеситься, и все-таки у них не получается. Даже если такой, то стреляться хотят и не достреливаются. Хотят там, если откуда-то свалиться, спрыгнуть и живые остаются. Или они повесились, вроде все здорово, а раз тут кто-то проходил и срезал его, и он в итоге, так сказать, и не повешенный, и не живой оказался, такой, парализованный. Знаете, да, вот иногда человека срезают, и он просто парализован, поскольку очень долгое время поступления крови, и там определенные функции меняются сразу. И он просто калекой становится на всю жизнь. А хотел повесить. Санкция? Человек ничем, он даже своим самоубийством не может управлять. Нужна санкция Кришны. А Кришна санкционирует что? желание живых существ. Он санкционирует сильное желание. Когда желание очень сильно, тогда он может дать санкцию. Сильное желание, уже все. Вы точно решили это сделать. Он может это санкционировать. Пока он не дал санкцию, человек ничего не может сделать. И человеку никто ничего не может сделать, если нет санкции Кришны. Вот вы идете, кто-то подскакивает вам, раз вам нож в спину. Как вы думаете? Может ли человек, могло бы это произойти без санкции Кришны? И здесь говорится, что Параматма, он входит за... Он все осуществляет. Деятельность всех живых существ он осуществляет. Параматма осуществляет деятельность всех живых существ. Представляете, что те живые существа только желают. А действует все только Параматма. И Кришна говорит, весь мир введен в заблуждение, ибо никто не знает, что действует. Что? Лишь я один. Поэтому, если мы бежим, и кто-то что-то нам делает, мы получаем результат этой справедливости. Что мы просто под одеялом, как вот почему я вчера рассказывал про эту историю Мадху, они под одеялом ели это сало. Какая глупость. Они не осознают, это и называется пракрита. Да кто такие пракрита? Вот ты знаешь, да, что Кришна контролирует все абсолютно? А кто же такие пракрита? Они под одеялом это делают, за воротами это делают, где-то в других местах делают. Они думают, что вот здесь Кришна контролирует. Ну, или когда я считаю, он контролирует. А когда я уже... А я вот не думаю, что ты меня контролируешь. Все, знаешь, что он не контролирует. Уже. Да? Это и есть пракрита. Материалист. Пракрита бхакти. Вот почему у них всегда неудачи, всегда неуспех и все остальное. Они не могут понять, что Кришна везде присутствует. Даже вы выходите в поганом подъезде, плюете, и Кришна, он недоволен. Вы приходите, и враг ваш стоит, и вы к нему плохо относитесь, и он вами уже недоволен. Вы нарушаете принципы Кришны, нарушаете его законы, потому что все здесь принадлежит ему. Даже самый заблеванный подвал принадлежит Кришне, и вы не можете там себя вести по-другому. Вы не можете его вести там себя хуже, чем здесь, потому что все это принадлежит все равно Кришне. Так или нет? Да кто такие пракриты, материалисты? Они сохраняют свои материальные представления. Они сохраняют все материальные желания, все остальное. Это и есть пракрита бхакти. А что же такое сахаджи? Почему называют? Не просто пракрита бхакта. Это ладно, пракрита бхакта это понятно. Это ничего, это еще не сахаджи. А кто такие сахаджи? Пракрита бхакта, он, по крайней мере, ничего шибко-то и не имитирует из себя. Просто он от ума и ничего не знает. И, так сказать, вот, с материальными представлениями что-то делает. А сахаджи? Чем сахаджи? Он изображает, да. Он очень сильно и здорово изображает. Прямо так все здорово. Божества с ним разговаривают. Все. Поведение такое чуть ли не этого. Кто там? Он с божествами разговаривал. Да? С божествами-то разговаривал. Канчипура, да, или кто? Когда Мадхвачарья пришел, маленьким был, он пришел в один храм, и он увидел, как там пуджари. Что? Я же тебе это делал. И он хохотал-то. И он смотрел, что такое? Он стоит перед божеством и разговаривает. И так смеется, что-то говорит. Что? И он катается, падает там болтает. Ну ты за меня достой. Прекрати, я не хочу это слушать. А он стоит, смотрит, говорит, что сумасшедший какой-то. Ну, зачокнутый какой. Кто это был? Какая разница? Но он был. Самое главное, что он был. Там это цель духовных учителей. Кто был духовным учителем Шичтани Махапрабху? Ишвара Пури. А он был учеником кого? Мадхавендра Пури. Значит, кто стоял в алтаре и разговаривал с божеством, и ржал, и падал, и катался, и потом с ним спорил, а тот так стоит божество. А люди со стороны смотрят и говорят, что-то вообще понятно. Кто это был? Ну, кому там грушочек-то? Мадхавендра Пури. Он был, нет? Говорю, это был? Вот это он был. Это был Мадхавендра Пури. Но мы можем... Он-то разговаривал, да? А мы можем что? Что? Это вот иногда бывают такие оттенки. Изобразите себя, пожалуйста. Это такой экстаз! Какой? К- Какой это такой экстаз? Какой такой экстаз? Какой такой секой? Заимитировать что мы там. Вас закатить. И в конвульсиях добиться, пену пустить. Жилет. Изо рта. Там набрызгать потом. Мутылку. Все видели. Слыть продвинутым так. Слыть. И более того, человек. В чем. Как вы думаете, в чем самая такая большая опасность? Прагрита Сахаджи. Да, он сам уверен в 100%, что это с ним происходит. Он настолько в роль в эту входит, что начинает думать, что такой, таков он и есть. Он просто себя обманывать начинает. Сам себя начинает обманывать. Что он вот это все видит, что он это все слышит, что он на самом деле так вот любит. Я так люблю гуру! Да? Они так начинают верить в то, что они так действуют. То есть, думаешь, что пожелал, если что-то... Да? Ну как вот, имперсональный, помнишь, Прабхупада объясняет имперсональное освобождение? Он говорит, Кришна им позволяет думать, что они что, освобождены. И что они достигли всего совершенства. Он позволяет им думать так. Кришна же позволяет нам думать, да, что мы отдельно от него. Мы отдельно от него? Нет. Он позволяет нам думать. Все это вот. Мы страдаем? Да нет, конечно. Кришна позволяет нам думать, что мы страдаем. Думать, что мы наслаждаемся. Думать все. Он нам позволяет делать. Думать. Вот и все. Мы хотим думать, что мы Кришна, и Кришна даже это дает. И пожалуйста. Пундрака Кришна Бхагаван. Пожалуйста. В чем проблема? Хочешь быть Кришной? Пожалуйста. Хочешь быть гопи? Пожалуйста. Хочешь себя изобразить Мадхавендра Пури? Пожалуйста. А почему же Пракрита? Почему они все это изображают? Зачем они имитируют продвинутость и все остальное? Кришне завидуют? Почему Кришне надо обязательно завидовать? Может, они завидуют не Кришне, а его преданным? А? Он говорит, что Дурьятхана, он не завидовал Кришне. Он завидовал его преданным. Он подавал завидовал. Потому что он вообще не понимал положение Кришны. Он говорит, ну что, Кришне, что завидовать? Поступ. Но он знал, что Дварака там у него вообще. Чего он не завидовал? Давай, а чего он не завидовал? Потому что себя считал лучше. Чем Кришна? Лучше Кришна. И хуже, чем Пандава. Пандава ты ему более ближе, он хорошо знал. А Кришна знал плохо. Поэтому не завидовал. То есть, чем лучше Кришну знаешь, тем больше ему завидуешь. Вот здорово. Чем больше осознаешь Кришну, тем больше ему завидуешь. Чем ближе к Кришне, тем больше гравити. То демоны бы все были вообще. Самые чистые вредные были бы демоны. Потому что они всех больше на него наезжают. Значит, они все ближе к нему стоят. Таким образом, вот так проявляется эта проблема, когда живое существо недостаточно разбирается, не разобралось. Какие-то свои ложные представления. Это и есть пхуга вайраги. Ложное отречение. Все всякие ложные представления. А все, что ложное, это называется одним словом. Пракрита, материализм. Ложные представления, это значит материальные представления. Истинные представления, какие представления? Духовные. Также, значит, есть сознание какое? Пракрита, да? И есть сознание настоящее, духовное. Все есть. И как вырваться из этой пракриты? Нужно действовать таким образом. Потому что человек начинает думать, что он осознает Кришну и преданно служит ему. Он плачет. Вы знаете о том, что сахаджи, они так доказывают тому, что они так продвинуты. Что они любят Кришну, что все. Слезы льют, конвульсии их бьют. Их бьет конвульсия. Вот есть эта история про Гавра Кишора Дас Бабаджи. Когда он жил на Радхакунде, к нему приходили его последователи. Они не были учениками его, но они последователи. Что значит последователь? Ну, всем сравнительно. Ну вот вам какой-то человек нравится, как вот он поет, проповедует, там что-то как действует, но вы не являетесь его учениками. Может быть, но последователи. Вы хотите его слушать, как-то действовать так вот. Вы его принимаете авторитетом. Но вы не являетесь его учениками, вообще он не гуру. Также у него было очень много последователей. И он исполнял баджаны на Радхакунде. Знаете, да? Слышали об этом? Гаврик Шора даст Баруджи. Он пел баджи на Радхаконзе. И каждый раз очень много приходило, стекалось людей, которые, в общем, его приняли как своего учителя. И учились у него. Слушали его лекции, там, как объяснение, баджаны, и были в восторге. То есть они чувствовали, что он любит так Кришну. Все. И как-то к нему один раз попал человек, который слушал баджаны, слушал. И когда там какие-то слова начались там про Кришну, этот человек его заколотило, он упал, и у него пена изо рта пошла. И он в конвульсиях стал биться. И Гаура Кишора Даса Бабаджи, он остановил киртан. И эти последователи, они все знатоки, бхакти, не знают проявления экстаза, какие признаки. И они все, о, вот это да, вот это. То есть вот, поперло, да, экстаз, самадхи, према пошла. А Гаура Кишора Даса Бабаджи, он нахмурился и сказал, выкиньте его отсюда, чтобы его больше не было никогда здесь. Вообще никогда не было его здесь. И как же, это же святой, он сказал, выбросите его, этот сахаджи, выкиньте его отсюда. Это сахаджи. И они в таком противоречии были. Они взяли его, оттуда утащили. И они начали спрашивать, как же, он же все признаки, никаких признаков не было. Притворщик. Он притворщик. Ну, а у него настоящая пена шла. Изо рта. Так вот, иногда у вас чувствуется, что прям какой-то экстаз напал во время киртана. Прям Кришна начал вам что-то говорить в уши, прям слышите? Ты самый мой дорогой, преданный, Арджуна! Просто ты сейчас тетка. Никогда не слышишь, что такое. Ты великий, ты мой, ты здесь мой полномоченный. А? Голоса. Вдруг прямо сердце заливает. И ты именно ты. Ты можешь лучше, ты все. Это и есть проклятый бар. И они думают, о, это Кришна. Вы слышали, как люди говорят, мы видели Кришну, к нам приходил Кришна во сне, говорил, что мы гопи. Все, как правило, кто первый раз привлекает, а все к ним, ко всем приходит Кришна, все. Кришна там, на кухне свет, и Кришна на кухне там. С их кухни Кришна выскочил. Из умывальника. Есть мокрый, щетка зубная ворота. Они такие вещи рассказывают иногда, вот люди такие. Они свои эмоции, свои вот эти эмоциональные, материальные переживания выдают за переживания, что у них там Кришна был и все остальное. Кришна говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт свои внутренние энергии. Разные есть формы переживания. Эмоциональные. Галлюциногенные разные. Все одно. Возбуждается нервная система и все остальное. Кришна как говорит? Я никогда не появляюсь перед теми, перед кем. Он Бхагавад-гите это объясняет. Никогда я не перед. Кто что? Кто был этот стих? Матхов. Еще что? Это уже все стихи в один понес. А его не знаю, что я не знаю. Знаете такой стих? Прям такая фраза. Я никогда не являюсь перед теми, ну как было показать. Кто не воздержан и все. Какая глава? Кто помнит? Матва, помнишь? М-м. А там иллюстрации, там подписано, наверное, под иллюстрацией. Там это тоже было возможно. Ну кто не помнит этот стих? Вообще не понял, о чем, какой стих и откуда его взял. Кто слышал этот стих? Прямо который начинает. Я никогда не являюсь перед тем, кто не воздержан. Кто что там? Чандрамуки кто? Глупый еще. Так, невоздержанный сказал невоздержанный. Глупый сказал глупый. Еще кто что-то скажет? Кто еще запомнил только хочет? А я вот запомнил, я никогда не являюсь. Все, что кого касается, тот то и запоминает. У кого что болит, тот про то и запоминает. Я никогда не являюсь перед теми. Сразу запомнил, видите, да? А Гопа сказал. Кто не воздержан? Чандрамухи говорит, кто глупый? А дальше что? Санька, ну скажи ты это. Кто мне что? Завидует. Неужели ты завидуешь? Кто? Матхова, я вот прямо на тебя так надеюсь, ты моя надежда. Ты как мое дитё. Главу хотя бы вспомнить, в какой главе это говорится. Чандрамухи, в какой главе это говорится? Я не вам, не Чандрамухи. Сам ты Чандрамухи. Давайте кому-нибудь поручим, я пока буду рассказывать, а кому-нибудь поручим найти этот стих. Я никогда не являюсь перед теми. На. Мой мозг. Мой неуправляемый ум. А? Левина? Давай, давай. И надеюсь, этот стих, пожалуйста. Сейчас раз уйдет вечер, завтра. Я же говорю, вот это моя надежда. Мой сан. И таким образом у нас есть вот эти ложные представления. Я продолжу. Почему мы раздохновляемся? Потому что у нас есть свои ложные представления о Кришне, о своих взаимоотношениях. Вот самое еще очень важное это понять, что у нас есть ложные представления о нашей преданности Кришне. Вот это очень такой больная тема. Потому что мы каждый, вот помните, я сколько раз говорю, мы каждый считаем, что Кришна обязан уже принять нашу преданность. Потому что мы ее оценили как преданность Кришне. Но кто оценивает ее? Почему человек говорит, я столько старался, а он нифига. Почему человек так рассуждает? Я столько старался, я тебе столько гладил там, две стрелки. Я столько тебе стирал, этот грязный воротник остался. Зато сколько я стирал ее. Ну и что, что плохо? Радуйся, что я вообще тебе это делаю. Поэтому, говорит, настолько я тебя и вознагражу. Так вот это вот. Морозка, сказка там такая. Толстая была, пришла, там что-то делала. И такая худая. Но суть-то была не в том, что толстый, худой. А в том, что одна пришла, так сказать, и говорит, ты что радуйся, старик, что я тебе вообще пришла. Взять у тебя богатство, так сказать. Ты рад должен быть, что я вообще к тебе пришла. Что-то. Тут вообще хоть веником махала вообще это. Наглый такой. Давай скорее богатство. Давай скорее мой мотив исполняй. Я такие аскезы. Я тут 3 часа вставала для тебя. Из сострадания к тебе, Кришна, я вставала 3 часа. Я из сострадания к тебе на книги твои распространяла. Непонятные книги твои ходила, каждый день распространяла. Чтоб ты там счастлив был с Радхой. Ты понял, да? Я причина твоего счастья с Радхой. Только попробуй не исполни, я уйду вообще. Ты понял, да? Если я уйду, потом будешь знать, когда я со сценой ухожу, что происходит. Так только Кришна думает. Только Кришна так может думать. Сейчас я со сцены уйду, и потом думайте. Вот потом вы увидите, кто я такой. Но откуда у человека? Сейчас я уйду со сцены, так что все в беспокойстве будете. Мы так думаем. А если даже мы так не думаем, поскольку мы, Кришна-то перед нами не является, поскольку мы еще глупы, то в итоге что? Еще больше проблем у нас начинается. Так что такое предаться Кришне? Зависеть полностью от него. Вот помните, я рассказывал вам историю про одного пацана, который предался одному вайшнаву там. И он ему говорит, иди воруй. Помните? Да? И он пошел, вроде своровал, он пошел, он исполнил его указание. Ну что, что, какой мотив был? Он сказал, я поправлю твое материальное положение. Ты будешь жить лучше, даже вешаться не захочешь. Топиться, он топиться пошел. Даже топиться не захочешь. Я устрою так, что у тебя будет вообще все здорово. Вот поверь, можешь мне поверить? Он так на него смотрел и поверил. Что, все равно что было? Или подыхать, или поверить. Так? И человек всегда, или подыхать, либо поверить. Вот что выбирать? Поверю, да? За последний соломинку чего не схватится? Протягивает какой-то лысый. И он схватился. Он говорит, иди воруй. Он говорит, как воруй, ты же монах. Иди сделай то, что я тебе говорю. Обещай мне просто, что то, что я тебе буду говорить, ты будешь это делать. И я тебя сделаю. Самый счастливым человеком. И у этого человека была какая? Одна только черта. Какая? Он же был вор, просто вор был, обычный. Если уж он кому-то что-то пообещал, он делает. Единственное качество у него было. Так какая последняя нога религии? А в чем же он был? Если он сказал, он делал. по отношению к нему он был. Хотя он ему обещал. Он сказал, иди воруй. И он пошел, своровал, вы помните, да, его поймали, били там, хотели ему уже руку отрубить. Тут кто-то там, ему прямо вообще его побили так сильно. И он, когда его били, он думал, вот ничего себе, исполнил указание. Ничего себе я исполнил указание, вот он меня обманул. Вот это его ложные представления, то есть. И он так разочаровался. Но все было уже поздно, ему руку уже тащили отрубать. Но тут вроде какой-то богатый проходил, вы чего пацана избили, и выкупил его. И выкупил как? И он опять искренне, и он думает, сейчас выкупил, сейчас меня к себе войдет. А он просто, что под зад ему пнул, сказал, больше не воруй. И ушел. И он как пес за ним побежал, весь в крови. Просто так, потому что какое-то прибежище, кто-то дал ему прибежище. И он побежал как пес за ним. Потом помните, да, остался у него. Мягкая постель, у него в жизни никогда постели даже не было. И еще один серебряный ему каждую неделю давали, один серебряный. В то время один серебряный. Как вы думаете, это примерно какое соответствие было? Вот по сравнению с теперешним положением. А? Каждую неделю. 10 тысяч. Чего 10 тысяч? Ну, сегодняшний. 10 лимонов? 10 рублей. 10 рублей в неделю, ты думаешь, это один серебряный был 10? Нет. Ты глубоко. Если за 5 копеек корову покупали, за медные 5 копеек в революцию, а это было еще тогда. Деньги тогда были в большой цене. Они соответствовали чему? Кому? Чему соответствовали деньги? Золотому фонду. Золоту они соответствовали. Деньги, когда деньги соответствуют золоту, которое есть в государстве, тогда эти деньги ценны. А когда они соответствуют, вы что, не читали Шримад Бхагаватам? Кто помнит это? И что там? Там говорится, таким образом калий распространил свое влияние, да. Появились бумажные. Да, любые деньги, какая разница, бумажные, какие угодно, они не соответствуют запасу золотому этого государства. Поэтому все это миф, то есть блеф. Нету никакого богатства, ничего, хоть бы все миллионеры. Вот у нас миллион, да, все миллионеры, а что долго-то все нищие на самом деле. Где-то в каких-то там этих, в Италии там у них все лиры, там они все миллион лир имеют. Там каждый школьник миллион лир на завтрак берет. И то полбулки там ему только дают. Помните, когда вот времена инфляции, там миллионами все. Вот торгуют, это когда гражданская война. Булка хлеба 18 миллионов. Там. Потому что деньги обесценились, они не соответствуют золотому запасу. Так он получал один серебряный. В неделю. Этот серебряный, если пятак корова стоил, то представьте, что такое серебряный. Один серебряный. Он получал неделю. То есть он был полностью удовлетворен. Он был счастлив, и все. И когда он ощутил это материальное счастье, он забыл о том, что его били, а об этом лысом тем более он забыл. Мгновенно. Как вот некоторые у нас забывают о духовном учении, просто говорят, а потом забывают, потому что все поправилось. Не забывают исполнить. И все, и он так привык, он так... Классно. Какого? Он ничего не говорил. Принципы соблюдая какие-то. Ничего. Один принцип был. Какой? Когда я тебе скажу, ты все исполняешь это. Это я вам рассказываю, что такое предаться. Это выше принципов, выше всего. И он даже забыл об этом человеке. И он так счастливо стал жить. Он так счастлив. Он стал наслаждаться. Представьте, сначала серебряный. Сначала он еще даже не знал, как наслаждаться. И, в общем-то, никаких у него задних мыслей еще не было. Потому что, чтобы грешить, даже надо иметь что? Квалификацию. Вы знаете о том, что надо иметь квалификацию, чтобы грешить? Вот человек некоторый, появляются у него деньги, в лучшем случае он пошел, напился, упал. И все. А у другого человека, когда появляются деньги, та же сумма, он как? Он пойдет на бега, да? Он пойдет в публичный дом, да там, еще так, еще, и так, он изысканно начинает. То есть должна быть какая-то квалификация даже. Даже греховной жизнью наслаждаться надо, иметь какую-то квалификацию. Есть так по-рабочей крестьянский, есть так больше изысканности, все такое. А он был такой простой, он даже не... И он постепенно начал получать квалификацию. Как наслаждаться? И когда он достиг этого такого высочайшего, он так, он был счастлив, ему ничего больше не надо было. И вдруг ночью... Он глаза открывает, лысый стоит. Он говорит, все надо оставить и идти. Все, он говорит, ты что? Ты кто? Сначала он говорит, ты кто такой? А он говорит, это ты? Он говорит, я тебе еще раз говорю, прямо сейчас вставай, ничего не бери. И иди к реке, и там посмотри вниз, больше ничего тебе не требуется. Да ты что, отстань? Иди и сделай, ты обещал. И исчез. И он мог бы не делать. Так ведь? Но он обещал. И он сказал, сейчас быстренько сбегаю и посмотрю то, что он сказал. Стыдно ему. Он встал, побежал, посмотрел вниз, голова загружилась, упал, стукнулся башкой об камень, и в реку, и река его потащила. через несколько дней его вылавливает рыбак, который молил Бога, чтобы у него был сын. И сразу вылавливает здорового детину. Так счастлив! Так счастлив! А тот всегда был сиротой. И у него появляется родной отец. И он думает, это еще лучше, чем мягкая постель и тот серебряный. Меня любят. Обо мне заботятся. Пусть ничего нету, но меня любят. Вы знаете, что сирота, он ценит не деньги. Сирота никогда не ценит чего-то. Что сирота ценит больше всего? А? Отношения. Любовь он, эти взаимоотношения он оценит. И ради этих отношений он на все идет. И он точно так же, он стал еще счастливее, чем был. Там материально это не то, но он был всегда сиротой, ему не хватало теплоты этих взаимоотношений. Ласки какой-то. И вдруг он от этого человека. А тот человек, он так хотел сына отдать кому-то свою ласку. Есть такие люди, которые, у них большой потенциал, и им надо отдать эту ласку. И он все время думал, эх, был бы, и сына он хотел. И тут бах, сразу, не надо кормить, поить. Да? И он отдает ему эти. А тот получает, и они опять счастливы, вы помните, да? Сидят, болтают, на звезды смотрят, они так счастливы. И он так несколько лет прожил, и они были счастливы полностью. Этими отношениями, потому что всегда на них медитировали. И вдруг опять лысый появляется, в тот самый момент, когда вообще уже ничего не надо. И говорит, оставь его. А он еще к тому же, в тот момент, что? Старик, болел очень сильно, он очень сильно болел. И он должен был его оставить в тот момент. И он сказал, иди отсюда, я вообще тебя слушать не хочу. Ты вообще что говоришь? Ты все, иди отсюда, больше я ничего не буду делать. Ну что бы, произошло что-нибудь за то, чтобы он не стал делать этого? А? Нет, он бы остался так с этим стариком, лечил, ну потом бы померли там или что. Ну, было бы все обстал. Ничего бы не прошло, тогда плохая карма, там ничего не было. Но в этот момент он еще сказал, бери его лодку, а была одна лодка. Эта лодка была хлебом всем, и он сказал, бери его лодку, садись. И уплывай отсюда. Пока твоя лодка не воткнется куда-то. И он должен был оставить этого человека, больного, а он не был таким подонком. Он такую любовь уже ощутил. И этот человек опять. И он так на него гневался. Да, мы же гневаемся на того, кто нам говорит, что-то берите, делайте. И он точно так же гневался. Он говорит, я так вас люблю, гуру, он так не думал. Он с ненавистью, но в общем подчинялся. И он поплыл. Потом, помните, да, воткнулся. Бродяжничал, уже забыл даже, что это. Потом нашел женщину, женился, она была такая богатая, самая богатая в городе. Женился, такой счастливый был, у него было 7 детей. 7 лет прошло. И маленькая девочка такая холомошка была, и он так ее любил, вообще он обо всем забыл. И он был счастлив целиком, никогда вообще. У него были дети, была жена, самая красивая жена в городе. И они были так богаты. Он даже забыл, что он был когда-то разбойником каким-то, пацаном. И выстрел забыл. Не пел ему пуджи, ничего. И потом, когда дочка болела, очень сильно болела, он пошел вот там за лекарствами. И вдруг постучал. Я сказал, все, оставь и иди. Он сказал, ну нет уж, в этот раз ты уже все. Ты надо мной власти не имеешь, все. Это волновал меня, колдун. Все, не буду ничего делать. Но так мучился, так ворочался, встал и пошел. И ушел. Обещал. И в итоге он так все это делал, и потом что? Достиг? Достиг всего. И когда он рассказывал кому-то, когда они говорили, где вы так обучились, как, он говорит, я просто шарамыга. Они говорят, да, это такой великий, всегда скромный. Он говорит, да я правда был шарамыгой, но это еще больше усиливало. Да, конечно. Конечно, великий, нити ситхи всегда так говорят. Мы были шарамыгой. И они еще больше восхищались. Что бы он ни говорил, они еще больше восхищались. И все у него получалось, и все делалось. Почему? А? Что? А много ли он ему говорил? А смотри, как весомо это было. Да. Ну кто чувствует, что в таком же состоянии? Не по своему желанию вы что-то оставите, а оставите то, что не можете оставить по желанию конечности. А? А мы всегда пожелаем. Я не думаю, что мы так всегда делаем. Один хоть пример приведите. Один хотя бы, даже не два, один. Мы понимаем. сказала, что мы не должны этого делать, но мы все равно это делаем. Почему, мы не знаем. И что мы делаем? Мы не должны этого делать, но мы... Нам дорого, и мы уходим. Ну, когда мы хоть раз что-то оставили, что нам дорого, но мы ушли? Я не могу прийти в общение, но каждый, кто здесь сидит, они могут вспомнить о своей жизни такой. Ну, пока такого не было ни у кого. Может быть, у одного, у двоих. Но в основном ни у кого не было. Это дорого было, потому что это было выгодно. Они знали, что это выгодно, поэтому они это оставляли. Это факт. Вы говорите об этом примерно. Ну, вот видите. Поэтому это совершенно не тот пример. А представьте, когда вы не знаете, ради чего он оставляет. Вот Арджуна, он говорит, что принесет мне эта битва? Это те же самые отношения Кришны с Арджуной. Он говорит, оставь все это. Сарват Харман, оставь все этих своих жен, детей, все оставь. Пошли. Вам не кажется, да, что эта история очень сильно похожа на эти же отношения? Но Арджуне было легче, как вы думаете, почему? У него с Кришной отношения были. А у того пацана какие отношения были? Поднимите руку, у кого с Гуру отношения? Такие же, как у Арджуны с Кришной. Мы с тобой ели, пили, спали вместе, хохотали. Бахтовали? У кого? Кто так естественно может предаться своему гуру? Кришна Прия? Кришна Према? Можно предаться? Индрадюн Махарад. Ты с ним спала вместе? Ела, пила, бахтовала, все делала. Жили вместе в одной комнате. Как мы можем естественно? Вот ты чувствуешь, что я так близко к нему? Честно тебе скажу. Оставь Улан-Удэ и езжай в Мухаршибирь. Серега, как ты? Поеду. Поеду, а потом вернусь, когда разочаруют, вернусь. Конечно. Да что, поехали же, все поехали. И все вернулись. Поехали же. Мозги-то вернулись в изначальное положение или нет? Возвращаются мозги в изначальное положение или нет? Ну, конечно. Это здорово. Еще какая-то сила тут удерживает нас. Какая сила? Я могу сказать. Страх. Многих удерживает этот страх. Страх чего? Остаться в дураках. Кришна так привлекателен, что мы даже толком не соображаем, чего он нам. Вот как этот человек, он пришел, я тебя сделаю счастливым. Он же не знал, что это. У него какие-то свои были представления о счастье, обо всем. Мягкая постель, серебряный в день. Все, счастье достигнуло. Оказывается, это было несчастье. Нет, пошли. Так и мы. Что-то вроде достигнуто, и вдруг нам... А как же это? А ему руки раз, и его раз. Он говорит, не, подожди, это. Ему раз, и не, подожди, вот. Голову тут. И толкает туда. Нашел тихо? Ну давай, Гурчик. Я никогда не являюсь перед теми, что глупые не верят. От них я сокрыт своей внутренней энергией, и потому не знаю, что я нерожденный не слышу. Так есть там невоздержанные? Там сразу глупы и невежество. Что когда Кришна говорит о виде, что это означает невежество? Перед кем Кришна является? Только перед ними он является. Перед кем? Вот здесь как раз мы читали сегодняшний стих, и Прабхупада объясняет. Кришна является перед теми, кто что? Разумный. Ну что же это разумный? Перед кем? Когда наши духовные чувства полностью очищаются от материальных представлений, да, от материи, тогда мы можем видеть Кришну. Ну как этот мужик, который или тетка, которая прибегает и говорит, что у нее Кришна на кухне появляется? Появляется там у нее Кришна? Но она же уверена, что Кришна появляется. А? Что Кришна там в сердце что-то говорит, давай беги туда-сюда. Мы не можем слышать Кришну. Но почему вдруг какая-то личность приходит, говорит нам это делать, и мы это начинаем делать? Что мы хотим? Что мы хотим? Чего мы хотим? Мы хотим, чего мы хотим? Истины? Счастье. Счастье. Вот именно. Этот пацан-то, чего он привлекся? Он показал какую-то другую жизнь. Он сказал, я тебе могу другую жизнь сделать, более совершенную. И у него были свои представления о совершенстве, и он привлекся этим. И так он пошел, привлекаясь все большим совершенством. Он в следующий раз как? Мог он поверить, что ему что-то более совершенное дадут? А почему же он все-таки шел? Что Прабхупада говорит? Какие самых два качества нужно иметь? Самые важные качества для того, чтобы прогрессировать? Смирение. Нет. Кабудхи, помнишь? Терпение. Обеты, которые ты даешь. Соблюдение обетов и что еще? И желание. Прогрессировать, то есть поиск потому. Да, и горячее желание. Соблюдение данных обетов и горячее желание. Вот, значит, что, как он прогрессировал? Соблюдением обетов. А какое у него было самое горячее желание? Нет. Он не верил в то, что там счастье. Он просто соблюдал обет. Данный обет. А какое же горячее желание? В чем было горячее желание? Как бы он мог соблюдать обет? Если бы у него не было что? Горячего желания. Какого? Какое у него было горячее желание? Что сделать? А? Что? У тебя есть желание курить сейчас? Вот у меня нет желания. У меня было желание горячее. Не курите. Так что он должен быть? Горячее желание какое? Следовать данным обетам. Должен иметь горячее желание следовать тому, что он говорит. Если он не желает следовать тому, что он говорит, как он может следовать? А? Как вы можете следовать данному обету, если у вас нет горячего желания следовать? Вы не сможете просто следовать. Поэтому Прабхупада описывает в Бхагавад-гите, что есть преданные, которые, что означает, по простоте душевной предаются и сразу предаются. Полностью. И таким образом достигают чистого преданного служения. Любовь к Кришне получается. А как они предаются? У них есть свои представления? Есть. И что? Они что не делают? Не руководствуются им. Поэтому Кришна сказал, если ты не станешь действовать в моем сознании, действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. Вот и все. Они действуют в сознании Кришны. У них есть эти желания, ложное эго есть, но они ими не руководствуются. Что такое не руководствоваться? Вот мы говорим, у меня есть руководство. И кто там в руководстве у тебя? Кришна или кто? Или твое ложное эго? Кому подчиняешься? Ложному эго или Кришне? Кришна есть. Ложное эго есть? Есть. Кому подчиняешься? А? Ложному эго, значит. Если самому себе, значит ложному эго. Значит, твой Бог кто? А? Ложное эго. Вот и все. Ложное эго. Поэтому человек из ложного эго может оставить что угодно, уйти там куда-то, всех бросить. Голодать может из ложного эго, молиться из ложного эго. Там вот Кришна говорит, иногда они совершают жертвоприношение, но лишь для виду, не следуя никаким правилам и предписаниям. Он и об этом говорит. Ложное эго. Этот парень, он достал все из ложного эго? Нет, у него было горячее желание исполнять данное слово. У него было горячее желание следовать данному слову, и все. Он поставил вот это качество выше, чем все остальное. Прабхупада всегда говорил, вы можете исполнить что угодно, если вы что-то ставите выше. Данное слово. У него были ложные представления. Поэтому говорите, что Кришна, он использует наши ложные представления. Даже наше ложное эго он использует. Но он что сделал? Что Кришна-то говорит? Надо правильно его направить, надо правильно отдать кому-то. Ему посчастливилось, что он это отдал кому, этой личности. Мы можем отдать кому угодно ложное эго. Прабхупада говорит, мы служим семье, там, собакам, каким-то начальникам. Тоже служим, можем беззаветно им быть преданными. Поэтому говорится, что любой может получить милость, если предастся преданному Господу. И он встречал этого преданного, и ему предался. Вот и все. И предался безраздельно. Просто в любой ситуации, как бы что-то у него ни повернулось, он был всегда готов был все оставить, лишь бы исполнить данное слово этой личности. И он много от него не требовал. Поэтому Прабхупада говорил, что я просто исполнял указания своего духовного учителя. Откуда у вас такой успех, сказали, спросили Прабхупаду. Прабхупада сказал, я просто исполняю указания, я стараюсь исполнить указания своего духовного учителя. И все. Он сказал, и это все. Откуда в чем-то у нас успех может быть? Как бы в Санкиртане, по одной книжке. Разве это называется стараться удовлетворить духовного учителя? Представьте, я бы, выходил бы, на культуре бы, читал бы одну лекцию где-то на квартире, приезжали бы в города, собирали бы пару человек в квартире, 3-4 человека, читали бы им лекцию. Я бы сказал, а что я делаю-то? Даже одному человеку не проповедь, Прабхупада говорю. Если я буду в течение всей жизни по одному человеку в каждом городе проповедовать, то в конце жизни их будет 100 человек, или сколько дней? 365 дней. По одному человеку я каждый день проповедовал. Это за год 365 людей уже. А за 2 года это еще, а за 3, да? Даже? Они же так говорят. Вы хотите удовлетворить, это значит наиболее лучшим, эффективным образом это делать. Есть указания, много книг распространять, много проповедовать, качественно проповедовать. И полагаться на Кришну, а не полагаться на свои идеи, что я за это хочу новую жену там или еще что-то. Нового мужа там или какого-то старого, так, старую жену, старого мужа. Мы просто полагаемся на Кришну. Если Кришна нам дает, мы берем. Мы не совершаем усилий по поводу этого. Смотрите, сколько усилий в другом направлении сразу дается. Помните, я приводил пример прогресса. Когда было 2 человека, и они пришли в процесс преданного служения. У одного было 100 проблем, у другого не было ни одной. Они начали совершать служение. Через 5 лет у этого человека осталось 3 проблемы у одного из 100. А у того не было ни одной. И появилось тоже 3 проблемы. Кто из них прогрессирует? А? У кого появились, он прогрессирует. В чем? В духовной жизни? Нет, я понял, что вы поняли. Просто вы не уловили это. Да. То есть, естественно же, прогрессирует тот, у кого было 100, осталось сколько? 3. Так? А тот, у кого не было ни одной проблемы, а он приобрел в этом процессе еще 3 проблемы. Разве он прогрессирует? Хотя у обоих по 3 проблемы. И стартанули они сразу вместе. Кто прогрессирует? Или будем так говорить, прогрессирует ли он? Но тот, у которого было 100 проблем, осталось 3 через 5 лет. Как это в принципе? Результаты. Что за ответ был? В принципе. Что же в принципе? А в принципе это что означает? В принципе. Вот само слово в принципе это как? Система работает. Система работает? Это прогресс? А у того, у кого не было этого, но он приобрел это? Ну смотрите, со стороны-то они, у обоих одинаковые проблемы. Ну да. Таким образом, мы должны быть очень внимательны, прежде чем оценить какую-то проблему чью-то. Когда кто-то говорит там по поводу Мандалышвари там или кого-то еще. И не может понять, почему я к кому-то так отношусь, к кому-то так. А вдруг потом к кому-то по-другому. А у вас одинаковые проблемы. И говорит, а у нее тоже такие проблемы. Это у нее, а не у вас. Мы не можем сравнить две эти личности. У одного три проблемы, у другого. Что у того было 100 проблем, а теперь 3 осталось всего. Он выдающийся преданный. А у вас так, кстати, не было, так вы тут нахабали. Что вы тут туда пришли делать? Что вы тут делаете? Неправильно, от неправильной деятельности это может произойти. Не выполнять указания. Поэтому говорится, что удачливый тот самый преданный, который понял с первого раза, что надо просто вот как этот пацан слушаться. Поэтому помните, я рассказывал вам историю про капусту? Важна не капуста, важно послушание. Послушник, брахмачари — это тот, кто дисциплинированный. Он слушает и свою духовную часть. Есть эти истории. Помните, там есть история про Арджуну и про этого какого-то дикаря. Когда Дроначари сказал, или кто это? Кришмадев был, да? Учитель. Дроначари. Он сказал, ему отрежь палец. Это было слепое указание. Он слепо выполнил указание. Слепо? Должен был он выполнять это указание или нет? Видите, сколько много нюансов? А вы можете сказать, не, нам сказали, слепо не следует. И он бы сказал, мне сказали, слепо не следует, и не отрезал бы себе палец. И что бы с ним произошло? Был бы Арджуна первым лучником? Причинило бы беспокойство. Действовал так, он отрезал себе палец. Если гуру бы сейчас кто-нибудь подошел, отрежь себе палец. Видите, сколько разных ситуаций есть, очень много разных вещей. Следовать гуру это. И в то же время надо так следовать, чтобы это было. И вот попробуй. И что Кришна говорит? Находясь в сердце своего преданного, то есть тот, кто предался мне, я лучом знания, рассеиваю тьму невежества. То есть Кришна посредством Параматмы всегда предавшейся душе поможет правильное решение принять, следовать чему. Поэтому Кришна говорит, если вы хотите обмануться, вы обманетесь. Если вы не хотите обмануться, Кришна всегда так устроит, что вы не обманетесь. А почему, когда каждого кого-то спрашиваешь, он говорит, я не хочу обмануться? Вот спросите между теми, кто обманулись, и те, кто не хотел обмануться, их спрашивают. Ты что, почему ты обманулся? Ты хотел обмануться? Нет. А почему же он обманулся? Вы когда вы в лотерею играете, вы хотели обмануться? А? Вот наперсточники сидят, вы хотите сразу проиграть? А почему же вы обманулись? А? Есть желание выиграть? У меня тоже есть желание выиграть. Вот у меня нет желания быть обманутым, поэтому я не играю наперсточки. А у тебя есть желание какое? Не, ну вот ты говоришь, есть желание выиграть. Кто с ними играет? Кто хочет обмануться, как обмануться? Ну вот как, вот как человек, почему он наперстки подходит и играет? А почему ты не подходишь и не играешь? Вот ты говоришь, я никогда с ними не играю. Почему ты не играешь никогда? Ты же можешь выиграть. Сари купить все там, все там. Поехать на Джайпад и Махараджа. Иди так что, тут есть, могу тебе показать, денег будет плохо. Как только у них выигрыш, я тебя сразу отправлю на эти лакшмы. Давай. Выигрыш? Ну почему? А кто-то пришел, он что, пришел обмануться, что ли? Они же наоборот пришли выиграть. Так в чем же тогда секрет? Откуда вы знаете, что они обманывают? Они говорят, как не выиграл? Смотри, подходит какой-то человек раз и выиграл. И такой счастливый, все поздравляют, ушел за облако. Делают видимость, что кто-то привел, чтобы привлечь. Ну да как же вот обмануться-то можно? Подчиниться себе? Тоже такой же личности, которая что, обманывается? Обманывается. А как мне ошибиться? Никто же не хочет ошибиться. А что надо иметь? Знания, да? Знания. Святые мошенники. Пропада об этом пишет на руке самосознания. Как узнать? Вот как вы узнали, что мне надо подчиняться? Вот как ты узнал, что мне надо подчиняться? Ну, серьезно. Бабубань, как ты узнал, что мне надо подчиняться? Махарашка. Махарашка, да? Тебе твой, ну, видишь, тебе легче. А почему ты узнал, что надо Махарашку твоему подчиняться? Я сказал. Ну как вы узнали, что вот надо здесь находиться, надо подчиняться, а не идти в нас наперсточки сбежать? Ну это вам совсем внутренний. А вот у меня нету, может быть, очень много недостатков и разных качеств. А почему же вы мне подчиняетесь? Вечный зов. Почему? Много обучилась? Получилось. А, много получилось перед. Ну, а может, я так тоже изображаю. Может, я наперстки раз, может, я договорился с гурами. Может, я с гурами договорился. Я говорю, ты вас мне рано изображай, мы к тебе будем подправлять. Ну, достиг чего? Чего я достиг? Откуда вы знаете, что я достиг? А какой результат моей деятельности? Одни проблемы. Результат вашего знания, скорее. В смысле, вот может там. Машина, да, кто там еще что-то. Квартира, картонка, маленькая собачонка. Вы должны узнать же. Вы должны узнать, разобраться. Чего достиг этот человек? На самом деле то, что мы видим, это так. Но очень много людей, соприкасаясь с мошенниками, становятся. Мошенниками. Потому что не узнают, потом становятся мошенниками. Ну, получается, вот если вы говорите мне, ой, я не понимаю, зачем я сюда пришел и все остальное, значит, соприкасаясь со мной, что? Вы пришли и даже не понимаете, куда попали. Ну, почему это происходит? Такая простая вещь. Ну, да, хватит. Вы представители? Веданта Сутра начинается с этого, с какого? И Прабхупада перечисляет, кто приходит на путь преданного служения. Одни склонны предаваться каким-то личностям, авторитетам, да? Другие что? По простоте душевной. Третьи – бессознательно. Четвертый – страдальцы. И так. Но почему мы начали подчиняться кому-то? Ну, желание здесь чего-то. Ну, чего вы желаете? Ну, каждого. Что я вам даю? Знание. О, какое знание? Может, это ложное знание? Вы счастливы так? Ну, здесь еще только у вас есть параматма, там где-то. Параматма? А вот у других, которые вот... Ну, что-то такое есть, что чувствуешь, что именно здесь. Потому что там человек ошибся, допустим, а потом раз понимаешь, что здесь вот... Ну, некоторые же уходят. Ну, значит, у него недостаточно. То есть я абсолютен? Нет. И они покидают мое общение, как Кришна покидает. У нас, значит, есть что-то такое. Вот что есть у нас? Сходное представление, да? О том, чем мы здесь занимаемся. Если это бы не было этого, могли бы принять? Ну ты же могла бы в другом храме служить, так? Ты бы могла в другом храме служить. Опа, ты же могла бы в другом храме служить. Ты же служил в другом храме. Ты была друг. Ну этим делать, деваться некуда. Все представления только я. представляешь. Так, Сергей. То есть мы остаемся в том месте и слушаем то, и подчиняемся той личности, которая, что, соответствует нашим представлениям о положении такой личности. Мы сочетаем ее с чем? Во-первых, в первую очередь должно совпасть с нашим представлением, да? Это первое. Все равно мы всегда выбираем. Кто там авторитет? Поэтому кто не задается, не считает, что через религию, он откуда он знает, что Нарада Муни там или Вьясадева? Так ведь? Значит, мы-то здесь кто такие? Свет называется одним словом, религиозные люди. Поэтому мы принимаем религиозных авторитетов. Начинаем разбираться там, кто такой Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Будда, там Шри Чинмой, там, кто там Махариши Арабинды, оп, Шрила Прабхупада. Так, Шрила Прабхупада. Ну как, сравнили со всем все? Да. Вот это прямо. Это отвечает на все наши проблемы, на все наши вопросы. Мы принимаем его высшим авторитетом. Потому что он сделал так, то говорил так. Действовал и в строгом соответствии с полным. Получил такое положение, все остальное, все мы приняли. Поэтому мы подчиняемся. Потому что мы узнаем о том, что надо подчиняться такой личности, и тогда... Хотя он ел клубнику на кухне. Хотя он говорил, нельзя животных домашних трогать, но кошку гладил. Почему? Мы же принимаем тоже. Поднимите руку, чьи желания Кришна исполнил? И каково же было ваше желание? Только двух личностей. Здесь прибывают две личности, чьи Кришна исполнил желание. Но я не имею в виду желания, то есть которые выше были всего остального. Поднимите руку, кто знает, что Кришна исполняет все желания? Че, серьезно вы это знаете? Так а почему же тогда, Враджарани, ты говоришь, что что я здесь делаю? В чем? Что он исполняет ли он все желания или нет? А что ты руку подняла, что он исполняет все желания? Откуда ты это знаешь? Я ее раньше поняла. А? Я раньше поняла, когда он спрашивает, исполнил ли он. Так а почему ж ты тогда меня спрашиваешь, что это я здесь делаю, зачем это все надо? Разобраться. В чем разобраться? Что ты делаешь? Как ты здесь и делаешь, потому что он здесь исполняет все твои желания? Ну, материально. Материально исполняет желания? Так ну пожалуйста, давай пусть исполнит духовно. Ведь тогда я не понимаю, в чем проблема ваша? Если вы все знаете, что Кришна исполняет все желания, точно вы это знаете, откуда же у вас только проблема? А? Как это вера? Я сама подняла руку. Не хватает. Чего не хватает? Веры. Во что? Зачем ты тогда поднимаешь руку? Значит, ты не веришь, что он исполняет все желания? Почему? То есть мало еще исполнил твоих желаний? Да? Но ты вот веришь, что Кришна исполняет все твои желания? Думаю, что он будет исполнять те, которые будут мне препятствовать в моем развитии, если я сама хочу это. О! Вот почему ты и спрашиваешь, что я здесь делаю. Вот мы пришли все-таки. Через два часа мы прокатились. Ну почему ты спрашиваешь, что ты здесь делаешь? Поэтому Прабхупада и пишет. Когда они видят крушение своих материальных планов и надежд, они говорят, что? Что ты мне говоришь? Значит, они сюда пришли за исполнением каких желаний? Ну, все так просто. Да, Чандрамаки? Зачем тогда вешать ярлыки? Вот это чистый преданный, вот тот чистый преданный, тот... Вот почему все меньше и меньше энтузиазма. Одна книжка, было 10, теперь одна, потому что... Что? Теперь есть счастье, все светится, радость, все устроено уже. Да, конечно, можно так пострадать, Даже перед собой можно перед зеркалом пострадать, прикрываться, умение перед своим умом пострадать. Вот все свершилось уже. Кришна поэтому показал Арджуне и сказал, все уже совершилось. Единственное что, будешь ли ты в сознании Кришны это, в этот момент, в этой истории, или не будешь в сознании Кришны в этот момент. Все уже свершилось. Все уже свершилось. Будем ли мы в сознании Кришны в том, что свершилось, или будем вне сознания Кришны? Только и всего. Поэтому он говорит, если ты будешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь все это. И себя потеряешь. Или станешь действовать в моем сознании, даже если это свершилось уже. Поэтому он говорит, все равно есть возможность правильно занять правильное положение. Так что ты, почему ты мне говоришь, что я здесь делаю? Потому что за такое длительное время ты не развила в себе желание чего? Духовные, да, какие? Которые могли бы превысить твои материальные желания. Так вот, что такое продвинутость? Как узнать о продвинутости? А? Да? Продвинулся ли? Меньше ли у меня осталось вкуса к материальным исполнениям этих желаний? И появился ли вкус к исполнению духовных желаний? Это и есть продвинутость. И это же не на словах никак не... На словах каждый может болтать. Но поведение... Вот посмотрите поведение, вы сразу поймете, кто продвинулся. Это поведение. Поступки этих личностей. Что на что меняет? Куда их силы теперь уходят? Почему у них одна книжка? Вы помните, я вам рассказывал, как один преданный вдруг у него упала санкиртана? Почему? Ой, эти все демоны, ой, тяжело, ой, то, ой, все, ой, болею. А потом оказалось, что он уже в течение длительного срока тут свои силы отдает не в ту сторону. Вот и все. Не может быть, что человек на таком уровне, с такой квалификацией, с таким убеждением, что он служит духовному учителю и слезы, так сказать, льет, вдруг он распространяет одну книжку каждый день. Не может быть этого. Вы же знаете меня, я не верю в это. Я-то в это не верю. Это надо вообще, не знаю, какую-то особую милость Кришны получить. Так и... Куда-то голова в другую сторону направилась. Концентрации нет. А что толку бежать от проблемы? Она все равно остается внутри вас. Что как только где-то в другом месте это происходит, все равно приезжайте сюда. С глаз долой, из сердца вон. А Прабхупада говорит, даже если вы закроете глаза, вы считаете, что вы решили проблему? Как Прабхупада называл эту психологию? Страусиная? Конечно, это и есть страусиная философия. Понимаешь? Таким образом спасаться от проблемы и думать, что она тебя не коснется. Что я ее не вижу. Так раз давай. Это страусиная философия? То есть глупая? Страус тупой? Поэтому преданные должны очень хорошо размышлять, что, для чего они сюда пришли, что они делают, с какой целью. Желание, есть желание приобрести духовные желания. Очень много материальных желаний. Но когда человек начинает концентрироваться на духовных желаниях, они Кришна что делают? Он исполняет это. Что такое духовная жизнь? Чем карма-канда отличается от бхакти? Что в бхакти мы этим способом развиваем свои духовные желания. Ты разовьешь желание, что сделать? Следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Духовное желание разовьешь. Не у тебя не будут всякие остальные желания, а появится желание меня достигать. И ради этого достижения меня ты все остальное начнешь отбрасывать. Так ведь? Кришна об этом говорит. Как вы думаете, что все-таки включено в регулирующие принципы? Не кушать мясо? Нет? Но это тоже, но это регулирующий принцип. Как вы стали милосердны? Не кушая мясо. Раджарани. Как вы думаете? Когда мы не кушаем мясо, мы милосердны? Это развивается. Что развивается? Милосердие. А когда мы не играем в азартные игры, значит, у нас правдивость развивается. Ты когда последний раз играл в азартные игры? Ты вообще в них играл? Да. Ну что, на шелбаны? Нет, на... Преферанс? На деньги. Ну давно? Года два назад. Ну, видишь, у тебя проблема с правдивостью. Ну, я имею в виду, вот это, допустим, карты, а ты? А русского лото, допустим, вообще не играл? Это... Вот сам правдивый человек. Никогда не обманывает, я тоже это заметил. Да что, это дает нам правдивость? Как думаешь? А если мы не квасим, значит, мы аскеты великие, да? Не пьем, не курим, великий аскет. Сергий Радочский. Не пил, не курил, все. Так что за такие регулирующие принципы? Чего они регулируют? Что, в чем суть-то самого регулирующего принципа, основного? А? Что делать? Ну вот когда кто-то человек делает что-то, он помнит Кришну? Я Кришну тебя помню. Он может тоже даже не понять, что значит помнить Кришну. Вот я уверен, что все преданные, когда совершают греховную деятельность, они помнят Кришну. Да я уверен в этом. Потому что я сам так делаю. Они помнят Кришну? Кришна, прости, как вот эти мусульмане. Что думаете, они не помнят Аллаха? А? Матха, помнят они Аллаха? Вы думаете, это, да, регулирующий принцип означает помнить Кришну? А? Что значит памятование? Смаранам-то что означает? А? Памятование проявляется в чем? Как что такое? Понимаешь это слово памятование, помнишь? Вот представьте, жена говорит, я помню мужа так сказать, с другим. Ты знаешь, я так мужа своего помню. Давай. Да, скорее, а то он придет. Она помнит его, да? А что означает помнить мужа? Так вы теперь понимаете, что такое регулирующий принцип на самом деле? По отношению к Кришне что же регулируется? Вот Вибишина был демоном, как он предался Рамачандре? И стал великим преданным Господа Рамачандре. Что просад делал? Просад ел. Грешил? Ну? Да какой самый регулирующий принцип основной? Не забывайте Кришну. Почему Прабхупада говорит, вы берете все свои качества, плохие, хорошие, и ими служите Кришне? Как ребенок предается. Или предаться, в смысле, принципы сопредаться. Вот в чем, вот есть даже такие лекции, регулирующие принципы в бхакти-йоге. И с одной стороны, когда слушаешь, возникает противоречие. С одной стороны, регулирующие принципы, да, надо строго следовать. А с другой стороны, вроде как получается, что, ну, и как-то вроде и не надо. Как служение Кришне, а не как что? Да. То есть человек служит всем этим Кришне. Он совершает служение таким образом. Лично для Кришны он это делает. Он совершает служение. А как вы думаете, соблюдение регулирующих принципов считается преданным служением Господу? Конечно. А? А я скажу нет. А я говорю нет. Узбекистан. Вот мой гуру Махарадж говорит, что регулирующие принципы сами по себе еще не являются преданным служением. Настроение. Они не являются трансцендентным. Преданное служение трансцендентно, как вы думаете? А регулирующие принципы трансцендентны? Да, они просто позволяют подняться человеку. Это еще не есть там что-то такое. Прабхупада говорил, что регулирующие принципы вас просто делают кем? Цивилизованным человеком. Просто цивилизованным человеком. Вы просто цивилизованный человек становитесь. Мне не важно, преданный, не преданный. Цивилизованный человек. Если вы не едите мясо, не занимаетесь тем, вы просто цивилизованный человек. Когда же начинается? Так о каких же регулирующих принципах говорит Кришна Арджуне? Прими регулирующие принципы бхакти-йоги. Вы думали, наверное, не ешь мясо, да? Ну-ка, матка, прочитай там, где? Что написано? В этой стихе. Если ты не можешь того, если ты не можешь сделать. Стих. Да, стих и комментарий. Если ты не можешь соблюдать. Сейчас. Уже не можешь ли это соблюдать. О мой дорогой Арджуна, завоеватель богатства. Если ты не можешь непрерывно удерживать на мне свой ум, тогда следуй регулирующим принципам бхакти-йоги. Таким образом ты разорвешь себе желание достичь. В этом стихе описываются два различных процесса бхакти-йоги. Первый. Применив тем, кто уже развил трансцендентную любовь к привязанности к Кришне. А другой, для еще не достигших этой страны. Ну-ка погромче прочитай. Для второй группы существующих существуют различные правила и регулирующие принципы, которым нужно следовать, чтобы в конце концов подняться до уровня любви к Кришне. Бхакти-йога есть очищение чувств. Существуя в материальном мире, чувства человека постоянно нечисты, так как заняты самоудовлетворением. Но практикой бхакти-йоги достигается очищение чувств, и в очищенном состоянии начинает непосредственно ощущать Всевышнего Господа. В материальной жизни человек может служить какому-то хозяину, но это не значит, что он служит ему с любовью. Он служит ему лишь для того, чтобы заработать денег. Хозяин также не испытывает к нему любви, а принимает его службу и платит за нее. И так здесь не возникает вопроса любви. Однако для духовной жизни необходимо подняться на ступень чистой любви. Такая любовь достижима путем преданного служения, совершаемого нашим нынешним чувством. Любовь к Господу тренда сердце каждого. В каждом человеке есть. Эта любовь проявляется по-разному. Она лишь осквернена материальными связями. Необходимо очистить сердце от материальных контактов, и тогда эта тренда естественная любовь к Кришне должна возродиться. В этом состоит весь процесс. Для соблюдения регулирующих принципов бхакти-йоги необходимо следовать определенным принципам под руководством опытного духовного учителя. Нужно рано вставать, совершать омовение, посещать храм, молиться и петь Харе Кришна, собирать цветы для поднесения к мурти, готовить пищу для мурти, принимать прасадам и так далее. Существует множество различных правил и предписаний, которые следует соблюдать. Кроме того, необходимо из уст чистого бхакти постоянно слушать Бхагавад-гиту и Шримад-бхагаватам. Такая практика поможет человеку подняться до уровня истинной любви к Господу. И тогда он может быть уверен, что отправится в духовное царство Господа. Практика бхакти-йоги при соблюдении регулирующих принципов и под руководством духовного учителя, несомненно, возвысит человека до уровня любви к Богу. Ну и что, кто понял? Что значит следовать регулирующим принципам? Матха, ты сам чего? То есть надо встать. Подправляйтесь на духовный учитель, который не проблема. И он дает указание, что нужно рано вставать, там, совершать умовение, кассетам, значит, следовать, как служение духовному учителю. Это бхакти, бхакти, то есть постепенно это появляется желание достигнуть Кришны, да? Но вообще процесс-то, в чем же регулирующий принцип? Шравана Киртана. А? Как говорится, слушай, слушай, из уст осознаешь себя выше. Регулярно слушай. Что значит регулированная жизнь? А о каких принципах-то говорит Кришна? Прими регулирующие принципы бхакти-йоги. Как ты понял? Которые ограничивают наше чувство наслаждения, управляют служением. И цель-то какая? Наши неизменные чувства, чтобы очистить их, чтобы мы воспринимать себя. Вот там говорит. чтобы мы прекратили что? Заниматься самодовольствием. Нет, а вот соприкасаться. Чтобы мы прекратили материально соприкасаться с объектами чувств, да? Необходимо очистить сердце от материальных контактов. И дальше что? И тогда эта дремлющая естественная любовь к Кришне должна зародиться. И в этом состоит ресурс. Материальные контакты, это что означает? Чувство с объектом. Контакты есть? Те же самые контакты могут остаться. Ну какие они могут? Духотворенные. А духовные контакты, да? А как человек говорит? Он ищет телесные взаимоотношения, а не каких? А не духовные. Это есть контакт. Регулирующий принцип. В чем же регулировать принципы? Научиться правильно соприкасаться. Да, научиться правильно соприкасаться с объектами чувств. Нематериально. И что сделать? В сердце это сделать. Так? А в сердце как может быть? Через практику. Нет, в сердце вообще. Человек может в сердце соприкасаться материально, а внешне духовно? Может или нет? Может или нет? Как вы думаете? Как это узнать? Даже если в рамках священного встания не соприкасаться, но все равно можно наслаждаться. Привязываться. Привязанность к плодам, да? Материальное соприкосновение выражается в привязанности к плодам своей деятельности и к результатам своей деятельности. И как это выражается? Желание другой награды появляется. Какой другой награды? Говорит, религия используется для того, чтобы иметь что? Жену, детей, дом, хозяйство. Да? Пада пишет. То есть улучшить свое материальное положение и сделать свои чувственные наслаждения более утонченными, да? Более изысканными. Религия используется для этого. Поэтому человек может строго следовать всем правилам и предписаниям, да? С желанием воспользоваться плодами, то есть он привязан к этому следованию. Так строго следует всему, потому что он так привязан к результатам. Мотив у него такой. И он знает, что этот мотив может исполнить. И он может строго следовать всем правилам и предписаниям преданного служения с желанием воспользоваться результатами своего преданного служения. Для чего? Это все. Так что мы регулируем-то? Какие регулирующие принципы основные? Регулировать что нужно? Стараемся отрегулировать-то что в итоге? Мотивы. Да, мотивы свои. Поэтому мы все время говорим, мотивированное преданное служение, немотивированное. Прими регулирующие принципы бхакти-йоги. Эти регулирующие принципы бхакти-йоги, включающие все эти четыре обета, они что помогают сделать? Очищать мотив. И плюс туда регулирующие принципы. Это шравана, да? Киртан, вишнасмарана. Это уже какие? Формы преданного служения, которые тоже регулируют нашу жизнь. Ногами куда ходить, как там вести, как там. Мы регулируем. Для какой цели? А? Развить желание достигнуть Кришны. У нас нет желания достигнуть Кришны. Так почему же тогда многие отказываются действовать? Ну там ты говоришь, под надлежащим руководством. Почему же такое? Значит, они пришли поправить свое материальное положение. Но думали о том, что они что, пришли сюда? Достигнуть Кришны. Но достигая чего-то, они поэтому уходят. Потому что они пришли не достигать Кришны, они пришли поправить свое материальное положение. Поэтому Прабхупада говорит, Пракрита Бхакти. Они приходят, поправляют свое материальное положение и соскальзывают в пути преданного служения. Как это выражается, что они поправили свое материальное положение? Тогда они боялись это оставить, да? И при любых обстоятельствах терпели все. Теперь они что? Иллюзия как на них начинает действовать? Почему при любых обстоятельствах они сначала не оставляют этого? Аскеза. Что аскеза? Ну, они совершают аскезу. Какое желание есть? Кришну удовлетворить? А как, какие вот? Некоторые уходят и ничего не вспомнят, вроде кажется. Как вы можете уйти из лучшего к худшему? Можете уйти? Нет. Значит, что они думают? Здесь лучше. Да, что здесь хуже. Что где-то лучше. Что-то есть лучшее. Они уже нашли что-то лучшее. Они начинают так думать, потому что ослабело. То есть они поправили свое материальное положение. И как оно выразилось? Материальное положение поправляется. Каким образом? Страдания, причиняемые умом и телом. Теперь нет таких страданий в уме, поэтому они готовы покинуть, уйти со сцены или что-то еще сделать. Потому что они уже поправили. Когда-то они даже не возник, даже мысли не, при любых обстоятельствах они готовы были служить. Почему? Что эти проблемы еще не погасились. Теперь проблемы погасились, и человек становится. Что такое, вы знаете, как вот человек на посту бдительности? А? Когда мы более спокойнее, бдительность теряем? Ну, в караоке помещение. Ну, когда человек на посту, представьте себе. Когда долго нет опасности. То есть мы забыли об опасности. Поэтому мы можем покинуть свой пост, так? Что-то нам перестало ценно там. Мы что охраняли-то? А, все это уже не ценно. И мы уходим. Ну, ладно, и выгоняйте меня. Ну, и что, уеду. Ну, и что дальше? Что тут? Ценности. Поменялись ценности. Так ведь? Согласитесь, что когда ценности меняются, тогда человек может это оставить. Если это ему ценой, его никто не уговорит оставить это. Попробуйте, уговорите кого-то, если этот человек так ценит это, и уговорите его это оставить. Если он оставил это, значит какая-то ценность есть, что-то он больше ценит, чем это. Так ведь? Согласитесь? Почему Прабхупада все время говорит, переоценка ценностей? Жизнью рискуем, что-то оставляем, для чего? Ради чего? Бхакти-йога ради чего это все делает? Ради чего? Бхакти-йога. Ради чего мы все это делаем? Для того, чтобы узнать ценность Кришны. Да, мы хотим узнать цену. Преданности Господу. И вдруг наша преданность ослабевает, потому что мы нашли ценность в чем-то другом. Вдруг наша преданность ослабевает. Что Кришна, он проверяет нас каждый раз. Он проверяет нас постоянно. Почему у тебя энтузиазм упал? Сам знаешь? Нет? Видишь, ты даже не знаешь, из-за чего что происходит. А если узнаешь? Если тебе рассказать, он появится? Спорим, нет? Даже спорить не будешь, конечно, если он не появится. Он не появится. Как он может появиться? Кто может сказать? Почему мы видим энтузиастичных преданных и неэнтузиастичных? Ложные представления. Конечно, ложные представления. Человек не может избавиться от своих ложных представлений. Он ему уже дали такие настоящие представления, а он все равно их и не принимает. Поэтому у него так и остается этот энтузиазм на спальне. Он не принимает указания. Он не принимает эти объяснения, ничего. Потому что он остается на платформе своих представлений. Поэтому что? Он не прогрессирует. Энтузиазм не растет. Как он будет расти, если ты все равно остался при своем мнении? Поэтому Кришна говорит своим, таково мое мнение. Если ты останешься при своем мнении, как ты будешь сможешь предаться? Ты не сможешь предаться. Является оскорблением святого имени. Вы знаете что? Кто там говорит? Какое одно из оскорблений святого имени? Выслушав? Вот именно. Это оскорбление. Это уже оскорбление. Поэтому он поет. Когда я перестану совершать оскорбление? Вы думаете совершать оскорбление, в смысле кричать? Ты мухи, ты такая, вот текай! Да? Вы думаете, он от этих оскорблений хочет избавиться? А? Как думаешь, Гоу? Именно об этих оскорблениях говорят. Чего ты стала тут с магнитофоном ходишь? Вот от этих оскорблений он хочет избавиться. Как думаешь, Марк, от каких оскорблений он будет? Когда я перестану совершать оскорбления? Какие оскорбления? Когда в моем сердце появится вкус к чистому воспеванию? Он о каких оскорблениях говорит? Когда у него цена станет. Ложные представления. Когда избавлюсь от ложных представлений? Так что такое оскорбление? Это иметь ложные представления. И руководство этими ложными представлениями. Это оскорбительно. Как думаешь? То есть... 10 оскорблений святого имени. Представим, что ты прекратил всех оскорблять, ну, ругаться. И что дальше? А? 9 осталось, ты думаешь? Значит, ты если не ругаешься, значит все, ты уже не оскорбляешь никого. Ну-ка, кто знает, какие есть формы оскорбления, Матфон? Представим, что ты прекратил говорить на кому-то. Действием, еще чем? Речь. Ну, вот, действие, речь, сейчас. Ум. Да, оскорбительное внутри себя можно. Ну, в сердце они думают, в сердцах говорят. Значит, действие, речь и ум. Значит, вы можете избавиться от оскорблений в речи, в действиях. А если в уме? Знаете, что такое оскорбительное умонастроение? Они делали это в оскорбительном умонастроении. Значит, от каких он хотел избавиться от оскорблений? Откуда все исходит? Если вы не избавились от этих оскорблений в уме, как вы можете избавиться от них в действиях и в речи? Прабхупада говорит, это рано или поздно что? Поэтому говорит, он сделал это. Похоже, они делали это в каком? В оскорбительном умонастроении, да? Так же говорится. Дальше. Какое там идет еще оскорбление? Кто помнит? Второе. Каждое утро повторяем. Это что означает? Означает, что Брахма и Шива могут определить по поводу для независимых. Хотя они являются его творением, но не думают, что они независимы. Ну давайте разберем. Ну третий какой-то. Я, в общем, считаю, что за него не совсем глубоко. Третье какое оскорбление? Не следовать указаниям духовного учителя. Считать духовного учителя обычным человеком. Считать духовного учителя обычным человеком. Это что значит? Подождите, что это означает? Это гуру аппарат. Нет, подождите. Что означает считать духовного учителя обычным человеком? Считать, что он введен в заблуждение иллюзии. Четыре недостатка у него есть, да? Считать, что он так же, как все остальные люди, склонен обманываться, пребывает в иллюзии, чувство ему несовершенно и что? А? Ошибается. Ошибается. Обман и ошибка – это разные вещи. И еще что считается оскорблением духовного учителя? Ну как вот, нет. Считать, что духовный учитель дает, должен давать какие? Материальные благословения. Еще что там есть? Четвертое. Что означает поносить веды? Как мы можем искажать веды? Вот здесь говорят, что многое не работает, да? Собственной деятельностью можем показать, что это не работает, да? Можем кого-то убедить? Вот приходит преданный, так сказать, столько делает, и в итоге ничего не получилось. Он может под таким поведением поносить веды? Нет. Да? Может или нет? Может. Еще какой скажи? Ну? Что? Что это плодом воображения? У тебя сказано плодом воображения, тебя так сказали. Плодом воображения, да? Что это означает плодом воображения? Ну, что якобы кто-то выдумал, что это не является махамантром, не является... Чем оно не является? Не является махамантром? Нет, точно. Да, точно. Ну, как оно махамантром? От самого имени было. Если она уже называется, вот как? Что означает читать святое имя? Плодом воображения. Слава а? Что? Слава святому. Что слава святому? Ну, и вот что я говорю, что это значит? Не верить святому. Что оно обладает таким что? Могуществом. Вот как вы думаете, мы совершаем это оскорбление? Совершаем. А каким же могуществом оно обладает? А? Чандрамукхи, каким обладает могуществом святое имя? Каким? Маха-мантра. Каким основным могуществом обладает маха-мантра? Да, и что? И дает еще любовь, да, Кришна? Что дальше-то? Давать мирские интерпретации святого. Это что значит мирские? Спекулирование. Да, мы говорим, а печень у вас не будет болеть. Ну какие материальные представления? Материальные плоды могут быть. А? Нет, но материальные плоды это когда? Считать святое имя одной из благоприятных деятельностей раздела карма-канди. Как вы думаете, это что означает? Чтобы получить что себе? Ну какие? Ну да. Кармические желания, исполнить свои кармические желания. Желание семьи это какое желание? Кармическое. Желание богатства. Желание почести и славы. Все остальное. Это тоже же материальное желание. Кармаканди, значит, мы выбиваем из этого, можем выбивать. Это тоже одно из оскорблений считается. Еще что? От чего же он хочет избавиться? Именно от этих же, да? И он говорит, когда же у меня появится вкус к чистому воспеванию святого имени? Совершать греховные поступки, не действуя. Да. Оскорбление это что, греховные поступки? Вот он от чего хочет. Мы от этого хотим избавиться, наоборот. И как же, когда у нас проблемы, что мы делаем? Вот что делает преданный, когда у него проблемы, когда он от чего-то не может избавиться, обуревает его вожделение или что-то? Что он начинает делать? Читать, проходить без самого. Да. А что у нас начинает делать? А? Прекращает вообще нормально повторять святое имя. Прекращает все, начинает, не знаю, как себя вести. Вот и все. Что человек, если он на самом деле хочет избавиться от чего-то, и у него, он что? Он все время идет по пути улучшения своего общего воспевания. Он понимает, что только благодаря святому имени. Что там говорит? Надо. Ну? Не, я хотел бы сказать, что... Нет, другое не надо сказать. Другое не скажи. По этой теме. По этой не надо теме говорить. Человек улучшает постоянно свою джапу. Как он это делает? Что значит искренне? Внимательно. Внимательно, да? Он внимательно начинает слушать свою джапу. И какое время он это делает? До новых проблем? Я говорю, не в какое, а какое время? Постоянно. Все улучшать. Это же не значит, что вы это делаете сейчас, потом бросаете, опять ждете. Там опять начинаете. То есть дальше прогрессировать в повторении святого имени. А как можно улучшить свой джапу? Внимательно читать. Искренне верить. С верой. Первое, значит, это верить, вот говорит, правильно, то есть с верой надо это делать. Вера в Святое Имя должна быть. Да? Чем больше веры в Святое Имя, тем что? По вере вашей. Да? Кришна же проявился в этом Святом Имени. И поскольку мы предаемся Махамантре, и так, значит, мы в этом что делаем? Предаемся Кришне, мы, значит, надеемся на Святое Имя, значит, мы на что надеемся? На кого надеемся? На Кришну. Если во всех своих проблемах мы обращаемся к Святому Имени, значит, мы что автоматически делаем? К чему мы обращаемся? Или к кому? К Кришне. Если в решении всех этих проблем, если мы начинаем... Вот вы помните, да, когда мы что-то у нас проблем было, я говорил, давайте киртан, да, внеурочный киртан мы делали, все. А другой кто-то начинает торты шлепать там, или еще что-то делать. А мы к чему обращаемся, вам, да, обычно, когда у нас проблемы? А? Киртан. А почему мы обращаемся? Потому что я уверен. Я уверен. Не знаю, как вы, я уверен. И я имею веру в то, что именно так можно решить все проблемы. Как материальные, так и духовные. Я верю в это. А как, и что еще за одна из форм воспевания Святого Имени? Проповедь, как вы думаете? Проповедь Святого Имени. Это есть одна из форм воспевания? Пропада говорит, распространение книг Шрилы Прабхупады. Это что? Есть воспевание святое? Санкиртан. Совместное воспевание. Значит, есть разные формы воспевания. Еще можно усилить, укачествовать. Значит, как качество мы можем улучшить свое воспевание? Желание выполнить служение. И начинаем опять 10 оскорблений. Прекратить совершать эти 10 оскорблений. Строго следовать указаниям духовного учителя. То, все. И таким образом мы что? Тоже улучшаем свое воспевание. Смотрите, какой удивительный процесс же. Как улучшить свое воспевание? Читать. Более строго следовать указаниям духовного учителя. Как можно строже следовать духовному учителю? Улучшить воспевание. То есть внимательно слушай. Качество воспевания. Техника воспевания, качество воспевания. Технически улучшается, внимательно слушай. Качество улучшается наше. Поэтому Прабхупада говорит, изнутри мы очищаемся воспеванием, извне омовением. Поэтому мы воспеваем. Поэтому киртаны поем. То есть сконцентрировать людей на воспевании Святого Имени. Когда человек не имеет веры в самовоспевание, как он может других привлечь к воспеванию? А? Когда он сам не может решить свои проблемы, мешочек в руку засунуть, руку вернее в мешочек, и начинать воспевать, когда проблема. Когда он так решительно готов оставить все, если Кришна это недоволен, если это начинает мешать его духовной жизни, он готов оставить. Не духовную жизнь он готов оставить, как некоторые. А что? То, что ей мешает. Так ли? Как в том анекдоте, как в этой. Если что-то мешает духовной жизни, то, ну, это духовная жизнь. Да, я тут таких услышал, соскакивает, выскакивает, как будет. Докопался до меня. Я и так и страдаю. Ну что? А вот в наш век это, ну, мы получаем наказание за мысли. За мысли нет. И мысли на оскорбление. Ну мы просто, а как мы не получить эти мысли? Как не перевести, чтобы они здесь? Надо ум занять просто. Выбросить эти мысли. А освободиться от этих мыслей можно мантрой. Чтением книг Шрилы Прабхупады, совершением служения. Мы эти мысли освобождаемся от этих мыслей. Когда ум не занят, он кузницей дьявола становится. Ум не занят. Надо занять ум. Через чувство занять ум. А как ум занять? Через чувство. Разум должен. Взять ум под контроль. Что это надо, вот такие цели мы преследуем. Вот мы с такой целью пришли сюда. С такой целью. Сейчас у нас нету, но цель такая. Развить это, делать это. И когда мы видим, что цель как-то затмевается чем-то, мы очищаем это каждый день. Потому что мы каждый раз соприкасаемся с проблемой. Поэтому наша цель может покрываться. И мы должны эту цель. Каждое утро мы что делаем? Чистим зеркало своего ума. Каждый день его открыли, который сзади накопилось, мы соприкасаемся с людьми, где-то что поступки какие-то неправильные. И каждое утро мы это делаем. А вот это когда читаешь читаешь мантру и мысленно наносишь раскормление. Зачем? Ну, не наносить. Ну, есть желание наносить оскорбление. Автоматическое. Спонтанное оскорбление. Все равно человек должен повторять это. Что здесь заложено? Как туда заложено, так и можно что, значит, это? Ты положил, значит, можно что? Ну? Долго ты туда ложил, складывал? С рождения. Ну, значит, теперь до смерти надо вытаскивать. Все просто. Суть в том, что ты делаешь это. Не суть в том, что ты там думаешь, не думаешь, ты делаешь. Как человек, я вас оскорбительно спас. Он говорит, да мне чихать, спасибо тебе, дорогой. Он говорит, ну я был в оскорбительном настроении. Я тебя в очень оскорбительном настроении вытащил из-под машины. Есть разница, здесь что ли? В оскорбительном настроении тебе потушили пожар. Мы поливали этот дом и потушили его в оскорбительном настроении. Ну и что? Сам спасибо, что вы его поливали. Так ведь? Ну. Надо все лучше покупать, внимательно читать. Очень внимательно. Он не говорит. Он говорит, очень внимательно повторять. Это означает очень внимательно слушать и произносить. Придумать в этот момент не надо. Не, о чем думать? Ты ну, можешь думать о Кришне, думай о Кришне. Я не знаю, очень мало людей могут думать сразу о Кришне. А представь, ты никогда о нем не думал, где заставить его. Поэтому Арджуна и говорит, я не могу. Как бы, что думать? Ну, могу маленько подумать. О, думаю, Кришна, Кришна. А теперь уже я говорю, Кришна, Кришна, а думаю все. Мы же не всегда говорим то, что думаем, да? Так или нет? Так можно говорить Кришна, Кришна, а думать о чем-то о вашей жизни. Живет там, придумал в каком-то собой мире, как ему от этого избавиться? От чего? Ну вот от этого придумал. Да, от иллюзии. Но надо прочитать, какова природа иллюзии, какова природа не иллюзии. Если мы не знаем, или если мы даже узнали, какова природа иллюзии, но не знаем, какая природа не иллюзии, тоже что? Какой смысл? Ну что? Такова природа иллюзии. А если допустим, человек не может это разобраться? Он должен обратиться к тому, кто разбирается. Вот мы, когда мы заболели, мы к кому обращаемся? Ну, когда мы что-то хотим разбираться, где иллюзия, где не иллюзия, мы должны обратиться к тому, кто специалист. Ну, все уже время. Бхагавад-гита классики чаще. Могут находиться в уме представления об этих объектах и допуск, как правильно видеть эти объекты, насколько ты можешь реалистично видеть. Сам объект в уме не может находиться. Ну да, может, я неправильно виделся. Так абсолютно неправильно. Значит, здесь смысл сразу меняется полностью. Наше представление об этих объектах в нашем уме. Но сами объекты не могут находиться в нашем уме. Восприятие. Свет сам тоже, он где-то, но у нас есть определенное восприятие этого света. Мы можем черное принять за белое. То есть разные виды иллюзий. Ну, вот. Но сам объект не может находиться в нашем уме. Представление, определенное видение этого объекта может находиться в нашем уме. Потому что ум наш, в зависимости от того, на каком мы статусе находимся, имеет определенный диапазон восприятия. То, что нам разрешено видеть и как видеть, это зависит от нашего ума. Но объекты? Нет, объекты не находятся у нас. Представление об этих объектах у нас находится у нас. Представление. Ты понимаешь, да, о чем речь? А когда ты говоришь, что объекты находятся в нашем уме, то это абсолютно не так. Я думаю, что это не так. Вот я не понимаю, как это. Объекты в нашем уме будут находиться. Может, Кришна тоже в нашем уме находится? Ну, я имел в виду то, что... Может, его нету, а просто в нашем уме находится? Я имею в виду, что то, что мы воспринимаем... Да, это такая буддийская философия, точно, не персональная философия. Все в нашем уме, барду называется. Все в нашем уме, нету ни души, ни Бога, никого. Просто все есть в нашем уме. Это барду называется. Буддизм. Это имперсонализм. Майвада. То, что ты говоришь, что майвада. Мы не должны выслушивать майваду. Все в нашем уме, все майя. Это так и есть. Все майя, все в уме только. Ничего нету, все майя. Ничего, земля не круглая и не плоская. Все майя, все в башке только там. Отрубить голову и нет майя. есть тонкое тело. Сконцентрированы в тонком теле, состоящем из ума, ложного эго и интеллекта. Чем заведует ум, ложное эго и интеллект? Как думаешь? Ходит из одного тела в другое. А? Тонкое тело? Ну. Значит, мы-то сами кто на самом деле в большей степени? Грубое тело или тонкое тело? Тонкое тело. В какой большей степени? В полной степени или в меньшей степени грубое? В большей степени. А я думаю, что в полной степени. В полностью. Мы на самом деле тонкое тело, чем грубое. Просто находясь в грубом теле, мы начинаем себя отождествлять грубым телом, находясь в тонким с тонким. Так? Кто переходит из одного тела в другое? Переходит тот, кто там, внутри. Как мы мыслим, как мы думаем, мы переходим. Поэтому человек не тот, кто он снаружи, он тот, кто он внутри. Как ты внутри о себе думаешь, тот ты и есть. Как ты действуешь внутри, тот ты и есть. А что значит, как узнать, есть ли у человека тонкое тело или нет тонкого тела? Значит, нет никаких материальных желаний. Значит, все, тонкое тело исчезло. Есть только духовная душа и интеллект. Когда происходит процесс освобождения, интеллект тут же трансформируется. Последняя часть интеллекта трансформируется. Нематериальный интеллект это уже изначальная интеллектуальная деятельность живого существа. То есть у души, как ты думаешь, есть интеллект? Нету? Нету ни глаз, ни ушей. Как же мы слышим? Слышим, видим, думаем, чувствуем. Как же ты думаешь, мы слышим, видим, думаем и чувствуем? Чем? Омом? Как ты думаешь, ты очками видишь? Ты видишь очками? Нет. А чем видишь? Чем ты видишь, Сергей? Глазами. Значит, очки это лишь что? Приспособление. То есть видишь сам ты, да? Так вот представь, если у нас есть глаза, то кто видит-то? Душа. Ну ты так туго так это все, как Фома. Про Фому вот неверующего говорили, что Фома, он просто очень долго разбирался. Он не то чтобы совсем неверующий был, просто он долго разбирался, он очень долго думал, туго думал. Вот как Мандалашвари так. Долго так все говорил. Ага, это плохо. Через 10 лет. Ой, это плохо. Но еще надо подумать. То есть еще совсем неплохо. Надо подумать, плохо это или нет. Ага, что-то помню. Поэтому в душе присущи все эти действия. Слышать, видеть, говорить. Но в материальном мире она не может проявлять себя в том, в изначальном положении. Поэтому покрывается материей этими приборами. Вот как, помнишь, я пример рассказывал? Как вот если ты хочешь под водой где-то что-то делать, тебе что, нужны какие-то аппараты, правильно? Какое-то переговорное устройство, там, типа, рация какая-то. В космосе, представь, там нет ничего, скафандр, там все, какие-то препараты нужны, видеть надо все это. Так ведь? Ну кто видит-то? Препараты, приборы. Они что ли переговариваются? Переговорные устройства? А? Как думаешь? Человек. Вот представим, что очки это твое грубое тело. А глаза? Тонкое тело. Тонкое. Но кто видит? А еще тоньше кто? Душа. Вот душа. Ну я вот эти вещи понимаю, просто вот это самое. Я вот слышал, один преданный говорил, что если вот так посмотреть физически, допустим, если у тебя глаза, то есть зрачки сужаются, пусть глядя на все, то это чисто время принимается. Чего? Чего ты? Серьезно, что ли? Да. Кто говорит? В этом, в Санкт-Петербурге, там, кажется, разговаривали, это самое, так сказал, я поэтому думаю, может быть, только физически, может быть, поэтому я просто... Подожди. Он сказал, что если зрачки сужаются, то это чистый Когда смотришь вот на преданного, допустим, да, и зрачки, когда у тебя сужают, ну... У тебя или у него? Ну, у меня, допустим. У меня, допустим, сужается, глядя на него. Допустим, значит, он чистый преданный, кто? Значит, он чистый преданный, да. Потому что у него, значит, вот такое это сияние. Это такое, он читал. Я не знаю, где, но он там... Сияние исходит. Он инициированный? Брахма? Да. Ну, он очень продвинутый. Не знаю, точно, Брахма, но там все его считали там таким. В Питере? Он там... Больше всех говорит. Поэтому у меня, конечно, все вот сомнения были, вот я заказываю. Когда Дакша появился на празднике жертвоприношения, он сиял как три солнца, у всех зрачки сузились сразу. Глаза закрылись. Это духовная субстанция, чистый преданный, духовная потенция. И глаз материальный, он на никак не реагирует на это. Это видение. Как ты думаешь, как Арджуна Виратру видел? Такой раз сузился. Нет, это видение. Не сходит от Кришны. Говорят при этом. Зрачки сужаются, чистые при этом. А если что-то другое чувствовать? Жалость. Где он? Жим-жим, если сделаю. Где он? Что только не наговорят. Я помню, как кто-то мне Аверхотра мне рассказывал. Ну что уж Аверхотра за авторитет. В книжке «Учение Господа Читания» есть, может быть, кто-то видел в Иркутске тоже на стенах, «Господь Нитянанда» и «Господь Читания». Есть. Отдельно, ну, такие, как фреска вот, древняя. Старый такой. Так вот он убеждал меня, что это фотография, сделанная йогом 500 лет назад. И он так это, он так убежденно говорил, он говорит, это фотография, это просто мистический способ фотографии сделан. Бедный много чего говорят. Не надо думать, что все, раз человек как мало на шее, что не говорит истину. Чистый преданный только. Он не склонен ошибаться, обманывать там все. Почему? Потому что только говорит то, что слышал от своего духовного. Только это говорит. Все остальное не имеет никакой ценности. Только то, что говорил Шрила Прабхупада. Я не помню, что Шрила Прабхупада, я это не слышал, не видел. Фолиум надо найти. Слышишь? Про сжимающиеся зрачки, да. Конечно, ты куляс. Да, иногда шуток просто не понимаешь. Есть очень такие. Они звонят и говорят, им говоришь. Они говорят, откуда? Ты им говоришь, от верблюда. Они говорят, как от верблюда? Он говорит, все за чистую монету. Они, может, над тобой прикалываются, что зрачки сжимаются, значит. Видишь, что ты такой здесь? Значит, я всех чистых преданных видишь. Вот говорится, что полубоги, жители Джаганнатха-пури, видят в четырехрукой форме. Всех. Это факт. Это в Писании прямо скажем. Бхагавад. Что полубоги, всех жителей Джаганнатха-пури, видят в четырехрукой форме. Вишну-рупа. Всех абсолютно. И у них зрачки не сжимаются. Такие вот лекции такие, они удивительные. Все объекты в уме, зрачки сжимаются, когда мы видим чистых преданных. После таких лекций что человек выносит в голове? Конечно, ошибки всегда бывают у всех, но какие-то принципиальные вещи, потому что запутаем объекты в уме. Все мая, ничего нету. и умеет. Это же и есть майвата. На одной лекции про закон кармы рассказывал и не завел закон кармы полностью до механизма. И кто-то человек какой-то, он сказал, так это же механическое все. Закон кармы механический? А я считаю, что механический. До определенного момента. Можно. Карму можно менять. Я говорю, до определенного. А как ты карму меняешь? Когда на карму начинает влиять духовная энергия. Так вот. Пока говорится, в жизнь человека не вмешается Ишвара, человек пожинает плоды своей кармической реакции, своей кармической деятельности. Ишвара. А как Ишвара может вмешаться в жизнь? Нет. Когда мы захотим. Два варианта. Когда он захочет, он тоже может это сделать. Когда он сам просто взял и захотел. Вот выбрал Юрку, и раз вмешался в жизнь. Вот просто так. И он может знать, почему он Юрку выбрал. И когда Прабхупаду спрашивали, а почему он выбрал Юрку? Прабхупада говорит, потому что он так хочет. Он говорит, не должен никогда ставить вопрос, почему Кришна? Почему Кришна так сделал? Потому что он просто хочет. Помнишь, да? Слышал такую лекцию? Вопрос не может стать, только материалист он правильный. А почему он этого хочет? Вопрос так не стоит. Когда Кришна что-то делает, вопрос, почему он так захотел? Просто хочет и все. Что он господин? Кого хочет, того и освобождает. Не хочет, не освободит никого. Даже если тот будет ему молиться, наверное, чтобы освободить сознание. Но Бхагавад-гите он говорит, что без сомнений. Вот тот, кто так делает, без сомнений. Непременно возвратится ко мне. Поэтому можно свести все до механизма, если мы не понимаем, аудитория какая. Если аудитория не подготовлена, все могут понять, что это механизм. Они не могут понять, что ты имеешь в виду. Как ты говоришь, вот наше желание, мы должны пожелать, мы должны это сделать, мы должны то сделать. Это все-таки слова. Что же должны? Нет? Мы не должны. Сколько людей вешаются, стреляются? Почему они не могут спать? Мы должны. Вот ты должен не спать. А почему ты спишь? Ты должен не спать. Мы просто берем и не спим. Мы просто. А ты. Вот ты тоже это же понимаешь? Ты просто берешь и спишь. И хоть что тебе говори, хоть как. И про ум тебе расскажи 333 лекции, и про сон, а ты будешь говорить, я беру себя в руки и засыпаешь. Почему? Вот что надо рассказывать. Почему это происходит? Чего всех убеждать? Вот надо слушаться папу. А все равно тебя не слушают. Почему? Почему ты спишь? Поэтому Кришна говорит, почему? Я даже знаю, что нельзя так делать. Прямо по шастрам знаю. Могу даже рассказать, процитировать. Страницу сказать. И не хочу так делать. Но как будто бы какая-то сила извне меня толкает, и я делаю. Не ты ли? А Кришна ему тоже отвечает только про странный вопрос. Это не я вам говорю. Это Арджуна. Твое собственное вожделение. Вечный враг живого существа. И мы тоже прочитали и такие довольные. О, ну все понятно. И что? Вот когда говорится, у людей века Кали, у них разума нет. То есть они все вот так вот хавают, им что-то говорят, это вожделение. Ну хорошо, это вожделение, ага. И все. Зачем тогда лекция нужна? Просто рассказать, что это что у вас там в штанах вывалилось? Это кал. Ну хорошо. И все. И все что ли? Ты что там делал? Вот убил его, это нехорошо. Ага, больше не буду. Разве суть-то в чем? Разве суть в этом суть объяснений, лекций, книг? Рассказать, о, это вожделение. Ну, естественно, хорошо, это вожделение напишут крупным планом. Вожделение наш вечный враг. Вот сколько у нас писали, там, партия, ум и честь нашей эпохи. Ну, кто бы это верил? Никто. И что это давало? Ничего. Вожделение наше. У тебя есть вожделение? Есть вожделение. У тебя есть? Есть. Что будем делать, не знаю. Не надо, чтобы оно было. Хорошо, давай орать. Не надо, чтобы оно было. Не надо, чтобы оно было. Что делать? Скажи мне. Расскажи мне, почему мы должны... Мы не должны. Или мы хотим, или мы не хотим. Вопрос всегда так. Желание живого сюда. Или ты желаешь, или ты не желаешь. Вот у тебя есть вожделение? Есть. Желаешь его победить? Нет. Вот все. Ну куда денешься? Или другой говорит. Есть вожделение? Есть. Желаешь победить? Желаю. Будешь побеждать? Буду. Победил? Победил. А чё ж у тебя столько вожделений? А потому что я его победил. Ты понимаешь, о чем я разговариваю, нет? Вот сидит человек, ему говорят, есть вожделение? Есть вожделение. Будешь побеждать? Буду. Побеждаешь? Побеждаю. Победил? Победил. А чё ж у тебя столько вожделений? Потому что я его победил. То есть вообще ничего не делает. Он говорит, да, хорошо. Будешь повторять мантру? Буду. Повторяешь? Нет. Повторяешь мантру? Повторяю. Для Кришны? Для Кришны. Но на самом деле не для Кришны. Вот. Так все вот так запутано будет до тех пор, пока живое существо желание не получит. Нужно же желание. Так ведь? А когда мы что желаем? Вот представьте, я бы сейчас сел тут и начал бы есть что-то такое. Прямо такое, чего вам всем нельзя, а мне бы разрешили. Я бы как начал есть при вас. И ваша всех бы слюна выделилась. Я бы так еще рыгал бы при этом, чавкал бы, и летели бы. Потом бы развернулся, и порнография началась бы тут. И вы бы это все смотрели. Смотреть? А вы говорили, фу, нам этого не надо. Вот вспомните эту историю. Как Аджамила был таким. И шел. А потом смотрит. У куста. Они занимаются вожделением, которого нам не надо. И он, рассматривая это вожделение, которое нам не надо, он вдруг думает про себя. Ой, что это охота? А один сидел под водой, медитировал. Глаз так открывает, две рыбки подплыли, и давай там вожделением заниматься. А он так на рыбок смотрел и говорит, а что я, почему я не рыбка? Чем я хуже рыбки? Тоже хочу рыбку. Другой, какой-то, это, по-ленинградски. Пелить. И пошел к царю и говорит, давай свою рыбу. Жарить буду. Значит, что, мы же должны понять причину того, почему, что, почему, как нам избежать этого? А? Вот представьте, если мы каждый день будем садиться и вместо Шримад Бхагаватам Кама Сутру читать, какое желание у нас появится? А? Отказаться от Кама Сутры? А? Так как вот? Мы же должны рассказать, как измениться, что, как пожелать-то этого? Может, кто-то не хочет. Скажи, Аваня. Я же рассказывал, что нужно очистить ум от материальных желаний. Нужно очистить ум. А мне вот не нужно. А я в натуре тащусь с путем, да, и все. Хай-вай, ну. Нужно, потому что материальный ум. Тебе нужно, ты очищайся, но. Ну, базар у тебя пришел, нужно очистить ум. Ну, сейчас начнем очищать ум. Вау! Вот попробуй. Причина того, что к нам приходит проблема. А я тащусь с проблем. Вот это все. путевые проблемы такие происходят. Поступки, которые человек совершает. Вот посмотри, боксеры два хлещут друг друга по морде, никаких проблем. И докажи им, что не надо хлестать друг друга по морде. Да я хочу, я боксист. Хочу как дать ему в глаз, а тот говорит, а я ему в глаз хочу дать. А он говорит, очиститесь от из ума, выбросьте это. Они тебе оба глаза подобьют. Так в чем суть-то? Почему все-таки кто-то встает, кто-то нет? Вот какие есть разновидности-то этого? Ну вот представь, нет мозгов. Вот объясняешь ему, говоришь, глазик сужается и все. Вот. Вот это разве есть мозги? Когда глаз сужается, видишь чистого времени. Когда нет, а когда там джим-джим, тогда все. И вот это. Вот как объяснишь людям века Кали? Ну-ка скажи. Почитание. Говорю, что просто даже его духовный учитель сказал, что ты настолько глуп, что не понимаешь, что философия. Там просто про Харе Кришна. А зачем петь Харе Кришна? Ну просто. Как просто? Ну, это весело. Ну пой просто крыша ебочка из крыши. Это просто весело. Ну это человек должен уже иметь вкус к этому и дать свое общение. Ну, к пению Харе Кришна. Во! Значит, вкус. Вот я и говорю, я сидел и жрал. Так все, жрал это. И вы все захотели. А если я так ел бы так? Вы бы захотели? Вот сейчас я возьму лекарства, начну какие-нибудь. И вы бы будете хотеть? А если я начну какую-нибудь мату жевать? Так обсебать ее. Она раздеть ее. И так буду это, ее так обнимать и все так. Вот захотите тоже это делать? Значит, что нужно делать это? С удовольствием. Со вкусом. Значит, почему мы можем служить Богу? А? Откуда желание-то появляется? Очистить ум там или еще что-то? Он тут же говорит. Вот именно. Когда мы просто видим чистого преданного, того, кто это делает со вкусом, у нас появляется желание. О, как он со вкусом очищает свой ум, как он со вкусом это делает, как он со вкусом служит Кришне, как он со вкусом воспевает. Это нас заражает. Вот почему мы хотим это делать. Нет другой причины. Мы читаем Шрилу Прабхупаду, он с таким вкусом там все это описывает, что все козлы просто все. И ты думаешь, точно они козлы все? Потому что он так это так описывает, что правда они козлы. Ты сидишь и думаешь, они козлы, потому что столько там наполнено его вкусов. Почему говорится, ручьи все эти расы, это вкусы? Почему люди хотят изменить вкус? Это вкусы. Почему они приходят в материальный мир? Что они хотят тут найти? Когда вы видите материалиста, что он может вам дать? Вкус материальной жизни. Когда вы видите бизнесмена и пообщаетесь с ним, у вас что появляется желание? Заняться бизнесом. А когда вы будете общаться с наркушей, что у вас появится, какое желание? Ну что, как он будет? И вот думаю, все мы пришли наслаждаться. Поэтому мы когда видим, что кто-то чем-то наслаждается хлеще нас, у нас что возникает желание? Это делать. Или хотя бы это попробовать. Как Прабхупада проповедовал, когда он говорил наркоманам? Надо это очистить, надо принять аскет. Нет. Потому что Прабхупада понимал, что за чушь, как будто сесть, он бы как ты бы сел, надо вот это плохо. Старик, давай мы тебя уколем и посмотрим, плохо будет или нет. Ты кого городишь? Плохо. Плохо потом. А пока хорошо. Так что он сказал, что пропали? Махамантра лучше наркотик. Да, он говорит, это еще, это хлеще, чем ЛСД. Он их начал. И когда он пел, он так глаза закатывал, они думали, ничего он тащит, ну еще. Ну путево ему, а? Ни черта нет, но он тащит все время, довольный. Как это сделать-то? И не кумарит. Они только так. Какие у них мозги были, представь? Надо очистить ум, надо воспевать, ничего не поймете, все равно священное писание, не надо изучать священное писание. Они прям священное писание изучали, а он подходит, не надо их изучать. О чем ты проповедуешь? Как люди просто сидят 2 часа вот время Жизни-то нету, нету этой вот что? Для чего это делать-то? И сидите люди говорят, надо очиститься. И они все будут. А Валя такой, надо очиститься. Они потом смотрят, наверное, наверх. Харе Кришна! Да что плохо? Президент дурак, эти дурки! Все равно приходите к нам. Только нам надо очиститься. Разве так может быть? Разве кто-то привлечется этим? Они видят того, кто очищен. У кого проявляется качество. И они начинают, зависть даже начинается. Я тоже так хочу. Ничего себе, он такой, он все время такой. Я тоже хочу. А как он такой стал? А он Харе Кришна пел. А я лично хожу такой. Я тоже хочу быть таким. Ой, девки любят у него, все есть. Я хочу таким же быть. Так они, поэтому они начинают говорить, что он там, мантру повторять? Буду мантру повторять. Что он там делает? А чё он такой счастливый? Ни черта нету, он счастливый, все время в экстазе. Он, наверное, коится? Или курит там какую траву? Нет, он, оказывается, вот эту фигню повторяет. Я тоже буду повторять эту фигню. Еще ты каждый раз упал. А ему говорят, нет, просто неправильно. И он будет и так, и так. Ну, потому что он привлечен твоим кайфом. Так ведь? Зависит. А ты бы говоришь, надо вот, надо. Причем я такой обрыгал, надо избавиться. Ты смотри, ты посмотри, вот ты избавился, на кого ты похож. А? Сразу же видно, кто избавился. И кем привлекал? Когда они видят, что он независимо от этих, он поднялся над этим всем, они привлекаются, потому что они так зависимы от этого. Почему 2000 лет Иисусу Христу кланяются? Потому что они видят, как он был свободен от этого, от всего. От гнева. Они видели, они убили, а он им прощал. И они так внутри. А что это такая личность? Как он это может? Как он может? Мертвого раз и воскресил. Шри Прабхупада, они смотрели на него. Какой-то последний подонок через 2 года становился такой. Они говорят, что он был какой-то у него. И они на него сразу. А вы не можете на меня руку положить, чтобы я тоже не пил? Они начинают уже думать, что он как-то лечит, что он какой-то экстрасенс. Правильно? Что они начинают привлекаться. Вот почему они начинают это делать. Привлечь живые существа. Почему слово Кришна? Как вы думаете? Кто захочет слышать о Кришне, если им никто не привлечется? Как мы привлекаем Кришне? Мы рассказываем о нем, и ум привлекается, потому что он так все вкусно у него, так здорово, все так здорово. Если он что-нибудь делает, всегда у него получается. И кем мы бы привлеклись? Мы привлекаемся самым красивым, самым умным, самым богатым, самым могущественным, самым, который всех прощает. И все качества эти в наличии у Кришны. Он средоточие всех этих качеств, чем мы привлекаемся. Кто что-нибудь делает вкусно? Да? Если уж он дерется, то так дерется, вот на празднике борцов, что все привлеклись. Если он ругается, так ругается, что все опять привлеклись. Если он хитрит, так хитрит, то все привлекаются. А почему? Потому что он всегда делает это с чем? С наслаждением. И когда мы видим, что кто-то все делает с наслаждением, нам, а потенции души-то что делать? А? Наслаждаться. Поэтому, когда мы видим, что кто-то наслаждается Кришной, наслаждается служением, наслаждается махамантрой, наслаждается аскезой, мы что? Мы привлекаемся. Так или нет? И когда мы видим человека, который не привлекается деньгами, а привлекается мантрой, не привлекается тем, а привлекается прыганием на киртане, и это делает так вкусно, что мы не видели, что человек так счастлив от денег. Мы никогда не видели человека счастливого такого от власти, от всего. То мы автоматически что? Начинаем думать, что это... Что? Лючи. Потому что человек всегда ищет, где лючи, а рыба... Ну вот. Механизм-то очень простой. Поэтому говорится, что из уст чистого преданного. Надо с чистым преданным повстречаться. Надо... Почему? Потому что только он это делает со вкусом. Поэтому вы можете привлечься через него. Поэтому кем привлекаются-то? Что такое сила вайшнава-то? В чем сила-то это? Это не чистоты. Сила вкуса. Сила вкуса. А там есть уже и чистота, и все остальное. Разные уровни вкусов, разные уровни чистоты. Потому что если вы не чисты, вы разве можете со вкусом что-то делать? В духовной жизни. А? Поэтому, говорится, мы получаем те вкусы, которые мы видим. Вот если кто-то будет есть что-то на какую-то гадость, но с таким удовольствием, вот мы когда видим, да, там, Марлборо. Кто-то сдал. Но почему он не бросит это? Потому что он видит того, кто это... Он сказал, ничего, первое время это так. Но потом такой кайф. И мы же верим ему, потому что видим, как он кайфует. Видим, как он... Он говорит, я две минуты не могу. За день пачку выдуваю. Но такой кайф, такие сигареты. И он так об этом говорит со вкусом. И мы когда начинаем курить, все нам не нравится. Но видя, что он-то все-таки этого достиг и кайфует, мы будем терпеть это, блевать, мы будем курить. Так это было в нашей жизни? Это было так в нашей жизни? Значит, если мы видим человека, который кайфует от преданного служения, так удовлетворен, так счастлив, и рассказывает так о Кришне, так рассказывает о преданном служении, так повторяет мантру, даже если мы будем это делать, и нам это... Но видя, как он, мы будем говорить, ой, нет, просто надо терпеть. И мы будем терпеть, терпеть, терпеть. И наступит момент, когда мы тоже... Ой. Начнем кайфовать от этого. Не просто курить, а как? Вот есть просто курить, вот. Мир успокаивает. А есть как курить? Просто это какой-то нектар даже извлекает, да? Ты замечал это? Смотри, то есть не просто, и кто-то повторяет мантру, ой, лишь бы кармы не было. Ну как мы им привлечемся, там такие же ими привлекаются, да? Другой там, это потому что здоровье поправится. Ну мы тоже так же, им привлеклись те, кто здоровье поправит. Так ведь? А тем, кто был козлом и становится нормальным человеком, да, цивилизован, тем цивилизован. И так далее, далее, далее. И это зависит от уровня того, кто это нам говорит. Понимаешь? Если мы видим, как он удовлетворен в этом, как у нас тоже появляется это желание терпеть это все и действовать так. Даже если это нам не нравится, даже если это причиняет нам беспокойство, даже если мы блюем от этого. Потому что видя его, как он это делает, мы верим. Так ведь? Согласись. Как они привлекли Шрилу Прабхупады? Они видели, как он счастлив. Они видели, как он спокоен, как он... Переходят эти все градости и страдания. Они говорили, мы не можем этого. Они так привлеклись. Рано в телефон в Красноярске. Кто там? Оксана Матаджи. Пусть через несколько минут позвонит. Через минут. Mm-hmm. Так почему говорится, что когда преданный, он продвигается, в его сердце расцветает росток бхакти. И он становится каким? Привлекательным. А чем же он привлекателен? А? Он это делает вкусно. Он вкусно ходит на санкиртану, поэтому им привлекаются и тоже хотят распространять книги, хотя и не получается. Он вкусно рассказывает о Кришне, вкусно действует, вкусно все. И поэтому люди хотят быть с ним, потому что им невкусно. Но видя, как он, это их вдохновляет, что они в будущем точно так же получат эти вкусы. А когда ты им говоришь, вы должны, сидит человек, вы должны курить. Бросил. Если вы будете повторять жабу, вы будете спать, как я каждый день. Как вы привлечетесь, когда этот человек не говорит? И потом, даже если они не видят, поскольку ты так действуешь, ты туда садишься, и ты никого не можешь обмануть, потому что даже если ты будешь изображать, а внутри шахты-то нету, вкусы-то, они на чем основаны? На шахте, да. Вкус – это определенные виды вибрации. Прабхупада объясняет просто. Вкус – это определенные виды, что? Компоненты вибрации, вибрационных полей, то есть энергетические процессы происходят. И если у вас появился вкус к святому имени, появился вкус к служению, к аскезе, то когда вы говорите, там присутствует что? Определенная энергия. То есть это называется реализованное знание. Поэтому говорим, это нам сказала реализованная личность. А откуда вы знаете, что она реализована? Потому что те люди, которым она это сказала, начали это делать. Отдала им этот вкус. Кто-то сказал, земля рабочим, заводы крестьянам. Или наоборот. Наоборот. Да. И она вкус, она сыграла на этом вкусиной. И они это сделали. собрал наркоманов и говорит, вы будете тащиться еще хлеще. Смотрите, как я тащусь. И в самадхи впал. И они водают. А они пришли, наркуши, чем их привлечешь? Не надо читать священные писания, у вас мозгов нет. Просто повторяйте Харе Кришну. Нет. У Махапрабху был вкус. Почему у него был вкус, рассказывается. А? Вот семейная жизнь Махапрабху, вот если вы рассмотрите, как он маленький был. Он жил в месте, где все болтали со вкусом. Почему он был немай пандит-то? Там эти пандиты были, и они все ему вкусы, да? Почему? А братан у него что? Так рассказывал о том, что надо отречься, что немай привлекся этим. И Джигананда Мишра стал бояться. Книжки даже, так сказать, убрали. И немай пандит, он видел, как его брат, с каким вкусом он это делал, и он привлекся, он подумал, это есть смысл жизни, потому что я видел такого человека, который лишен вот этой всей суты, и так не страдает, всегда удовлетворен. Даже мы всегда привлекаемся этим. И он привлекся этим. Он даже в лилах показал, что суть в чем? Это встретить. Удачливый человек, это тот, кто встретил человека со вкусом к Богу. Они смотрели на Христа, ему приколачивали, а он... Я говорю, вот это да. У нас нет такой веры. У нас нет такой веры. У него есть такая вера, и они им привлеклись. Так ведь? Шрадха Шакти. Вера. И когда у вас есть такая глубокая вера, у вас есть вкус. Вкус. А вера, как она? Вы повстречались того, у кого есть вера. Вы получили. Поэтому эти книги, в этих книгах заложена вера. Поэтому люди просто даже нас не видят, прочитав книги, начинают джапу читать. Почему? Потому что там Прабхупада проповедует. Так проповедует, что ты на самом деле думаешь. Что ж такое-то? Почему я живу-то как осел? И люди начинают повторять. Просто благодаря тому, что они сидели, смотрели на эти книги, и потом как-то какое-то горе случилось, и они просто в горе начали читать эти книги. Через 5 минут я говорю. Понимаете, да? Суть-то в чем? Это обращать внимание на тех, кто что-то делает со вкусом в преданном служении. Теперь им каждый спрашивает. А как это? А вот как это? А как служить? А тут одни балбесы, здесь никого нет. А как это нет? Здесь, может быть, нет людей, которые все делают со вкусом в преданном служении. Но и здесь есть преданные, которые что-то каждый делает со вкусом для Кришны. Где-то в какой-то области. Мы можем учиться привлечься этим. Научиться этому вкусу. А когда мы сидим и там выслушаем от какой-нибудь личности, какой вкус у них к материальному прошлому, то все наши вкусы к прошлому, что? Общательно. Возвращаются. О, мы там так спрыгали с парашютом, и так еще со вкусом это рассказать. Это было так плохо, но это и так рассказать. Это так невкусно, знаете? Вот как я что-нибудь вкусное ем, а моему сыну нельзя этого. Но я-то ем со вкусом, а он раз увидит и говорит, дай мне. Я говорю, о, это невкусно. Но он не верит уже, потому что он видит, как я это хаваю. Поэтому он говорит, ой, мы были такие дуры. Мы прыгали с парашюта, мы там вообще с мужиками, мы там... Поэтому Кришна бил Мангали Тхакуру, говорит, ну-ка расскажи мне, что она была, какая она была эта проститутка, с которой ты. И он так, ой, фу-фу-фу, они слушают, даже я не вспоминаю. Не-не-не-не. Он смотрел, как вкусы. Поэтому он его заставил рассказывать. Он сказал, ну-ка расскажи мне о своем прошлом. Он хотел посмотреть, с каким вкусом он будет рассказывать. В сравнении с тем, как он рассказывал вкус о Вриндаване, обо всем. И этот вкус, он указывает на что? Привязанность. И еще на важный момент. На желание. Не на привязанность, а на желание. Мы привязаны к тому, что мы желаем. Поэтому это показало желание. А Кришна исполняет какое желание? Преобладающее. Поэтому он, конечно, он так видел, но какое же желание преобладало? А ну что, через каждые 30 секунд звонишь? Она не уходит, через 10 минут уходит. Куда? Сюда. В Улан-Удэ? Она что-то хочет спросить, что сюда приехала. То есть у нее уже поезд не хочет. Это санкция. Это санкция, аромат.